can get somewhere in spite of stringy hair or even just a bit bored at the knees. If she can show a faultless personality. Why a certain girl. Эта идея пришла Томасу, когда они стояли в Марселе. Уже почти в полночь они с Дуайером в старой гавани обедали в небольшом ресторанчике, готовящем блюда из морской живности. Томас вдруг осознал, что они не где-нибудь, а на юге Франции. Они по этому поводу выпили 3 бутылки розового вина, потому что они были на Лазурном берегу, хотя, конечно, Марсель никак не назовешь Меккой для туристов. Их Элга Андерсон должна была поднять якорь в 5 утра, и нужно быть на борту до этого часа, на остальное им наплевать. После обеда, или скорее ужина, они погуляли в районе порта, заглянув в несколько баров. Последней их остановкой стал небольшой темный бар неподалеку от Канабьер. Там играл автоматический проигрыватель, а несколько толстых проституток ожидали, когда кто-нибудь предложит им бесплатную выпивку. Томас был не прочь поиметь девушку, но вид у этих проституток был какой-то неопрятный. Наверняка шлюхи с гонореей, и к тому же они никак не вязались с его представлениями образа дамы, с которой стоило трахнуться на южном побережье Франции. Сидя за столиком у стены, то и дело поднося к губам стакан с вином, Томас словно сквозь легкую пелену тумана разглядывал жирные ляжки проституток, выглядывающие из-под крикливых якобы шелковых платьев. Он с тоской вспоминал самые счастливые 10 дней своей жизни. Те славные денечки, которые он провел в Каннах, с этой бесноватой англичанкой, обожавшей драгоценные украшения. «Послушай», — сказал он Дуайеру, сидевшему напротив и потягивавшему из кружки пива, «у меня появилась идея». «Что такое?» — не расслышал Дуайер. Он испуганно краем глаза посматривал на этих девиц, опасаясь, как бы одна из них не подошла к нему, не села рядом, положив ему руку на колено. Правда, вечером он сам предложил Томасу снять проститутку, чтобы уж окончательно раз и навсегда доказать Томасу, что он не питник. Но Томас не стал его поощрять. Для чего все эти доказательства? Ему в конце концов наплевать, питник Дуайер или нет. В любом случае он ему ничего не докажет, так как он знал немало педиков, которые еще и трахали девушек. «Что такое?» — повторил он. «По-моему, ты сказал, что у тебя есть какая-то идея». «Ну да, идея. Идея. Давай-ка слиняем с этого затраханного судна». «Да ты что, с ума сошел? А что мы будем делать в Марселе без нашего судна? Нас тут же посадят в тюрьму». «Да никто нас не посадит», — успокоил его Томас. «Я же сказал, что насовсем». «Какой следующий порт по маршруту? Генуя, да?» «Да, Генуя», – неохотно откликнулся Дуайер. «Ну, сядем на него там, в Генуе», – предложил Том. «Просто, скажем, напились, заснули, не могли проснуться, проспали. Когда проснулись, судно и след простыл. Ну, вычтут у нас за несколько дней прогулы из зарплаты. А больше сделать ничего не смогут, руки короткие». «А после Генуи судно возвращается прямиком в Хобакен, так?» «Ну да. Я не желаю больше плавать на этой посудине, в любом случае. В Нью-Йорке мы найдем для себя что-нибудь получше». «Хорошо, но... а что мы будем делать до того, как доберемся до Генуи?» — спросил с тревогой в голосе Дуайер. «Путешествовать. Мы с тобой совершим большое путешествие», — сказал Томас. «Мы сядем на поезд и поедем в Канны, пристанище миллионеров, как пишут об этом курортном городке в газетах. Я там бывал. Это было такое чудесное время. Больше такого не будет никогда в жизни. Полежим на пляже. Найдем женщин. Жалование-то у нас в кармане». «Да, но я коплю деньги», — возразил Дуайер. «Нужно пожить. Пожить немного в волю», — неторопливо говорил Томас. «Теперь, когда соблазнительные Канны так близко, так доступны, они ждут его». Томас и представить себе не мог, что вернется на это мрачное судно, будет снова стоять вахты, отдирать краску, жрать тухлую капусту. «Ну, у меня с собой даже зубной щетки нет», — сопротивлялся Дуайер. Да куплю я тебе щетку, не волнуйся. Послушай, ты все время мне твердишь, какой ты великий моряк. Как ты ходил под парусом на рыбачьей плоскодонке еще совсем мальчишкой на озере Верхнее. Ну, какое отношение имеет озеро Верхнее к Каннам? Матросик. Перед ним стояла одна из шлюх из бара в платье, расшитом стеклярусом, открывающим почти всю ее грудь. Матросик, не хочешь ли угостить милую леди маленьким стаканчиком, а потом здорово повеселиться с ней? Пошла отсюда, рявкнул Томас. Хм, салют, довольно любезно отреагировала она и, засверкав переливчатым стеклярусом, отошла к музыкальному автомату. Ты хочешь знать, какое отношение озеро Верхнее имеет к Каннам? Переспросил Том. Я тебе скажу. Ты ведь смышленный, ловкий морячок, плавающий по озеру Верхнее. Ну, разве это не так? Послушай, Томми, ради бога, сказал Дуэйр. Я ведь никогда не говорил, что я был Христофором Колумбом или кем-то вроде этого мореплавателя. Я всего лишь говорил, что да, водил под парусом рыбацкую плоскодонку, когда был мальчишкой. Но потом еще работал на маленьких прогулочных пароходиках и... Значит, ты умеешь управлять лодкой. Могу я такое предположить, или я ошибаюсь? Ну, конечно, я умею управлять небольшими парусными лодками, в который раз признался Дуэйр. Но все же я не... На пляже в Каннах, сказал Томас, множество парусных лодок, которые можно брать на прокат на час или больше. Мне хочется самому собственными глазами увидеть, на что ты способен. Ты, конечно, силен в теории, разбираешься в морских картах, учебниках по мореплаванию, и это очень хорошо. Я хочу сам увидеть, как ты управляешь лодкой, как ты ее выводишь из гавани в море, потом возвращаешься в гавань. Или я опять должен принимать все твои слова на веру, как и твои утверждения, что ты не педик? Томми, ну, брось уже, обиделся Дуайер. Ты ведь и меня можешь научить этому искусству, не сдавался Томас. А я хочу перенимать морскую науку только у настоящего моряка, понимаешь? Ну да ладно. Если ты такой трус и боишься поехать со мной в Канны, я поеду один. А ты возвращайся на судно и будь паинькой. Ну, окей, сказал Дуайер. Хотя я никогда ничего подобного прежде не делал, но теперь я это сделаю. Нахер это вонючее судно. Он допил до конца свое пиво. У нас будет грандиозное путешествие, резюмировал Томас. Путешествие не было таким же великолепным, как предыдущее, то незабываемое. Потому что рядом с ним был Дуайер, а не бесноватая англичанка, любительница драгоценностей. Но все же грех жаловаться. Все же куда лучше, чем стоять в вахты, жрать болтанку и спать в грязной, похожей на нору каюте, вместе с двумя отчаянно храпящими по ночам марокканцами. За улицей Антип они нашли неплохой дешевый отель. Каждый день ходили купаться на пляж, хотя стояла уже осень, и вода была такой холодной, что в ней можно было выдержать совсем недолго. Те же белые высокие многоэтажные здания, тоже розовое вино, тоже голубое небо и те же большие яхты в бухте. И не нужно беспокоиться о поддержании нормального веса или о встрече с французским боксером-убийцей, когда отпуск подойдет к концу. Они взяли на прокат небольшой парусник, и Томас убедился, что Дуайер ему не лгал. Он на самом деле превосходно управлял маленькими лодками. Всего за пару дней он многому научил Томаса, и он теперь знал, как нужно ставить лодку на мертвый якорь со спущенным парусом, и это у него получалось 9 раз из 10. Большую часть времени, однако, они проводили, гуляя в районе бухты. Медленно прохаживались мимо пирсов, любуясь шлюпками, шхунами, большими яхтами, моторными лодками. Все они пока стояли на берегу, их обрабатывали наждаком, конопатили, покрывали лаком, драили до блеска, готовили к предстоящему летнему сезону. «Божечки!» — сказал Томас. «В мире такая уйма денег, а у нас в карманах пусто». Они нашли один бар на Сен-Пьер, где завсегдатаями были матросы и капитаны маленьких прогулочных пароходиков, на которых так любят кататься пассажиры. Среди них были англичане, а многие пассажиры немного говорили по-английски. Томас и Дуайер при любом удобном случае с удовольствием вступали с ними в разговоры. Судя по всему, никто из них не надрывался на работе, и бар в любой час был заполнен, по крайней мере, наполовину. Они научились пить анисовый ликер, потому что все его здесь пили, и он стоил дешево. Они так и не нашли девушек для легкой интрижки, а тех, которые предлагали свои услуги, не выходя из автомобилей на улице Круазе или за портом, стоили кучу денег. Однако впервые в жизни Томас не расстраивался из-за того, что ему приходится обходиться без женской компании. Им обоим вполне хватало впечатлений от бухты, представлений о жизни, связанной с морскими круизами, представлений о мужчинах, живущих и путешествующих на красивых яхтах. Чего еще нужно? Никакого тебе надоедающего босса. С наступлением лета они сами превращаются в важных шишек, занимая свое привычное место у рулевого колеса на яхте стоимостью $100 000, совершающих регулярные круизы в Сент-Тропе, Монте-Карло и остров Капри. Они входят в бухту, а сотни красивых девушек в купальниках украшают палубы их яхт. У них, конечно, водятся деньжата. Кроме своего жалования, они получают взятки от судовладельцев, от судоверфей за подтасованные отчеты о расходах. Они ели и пили, как короли, а те, кто постарше, отнюдь не становились все большими трезвенниками. «Эти ребята», — сказал с завистью Том после 4-дневного пребывания в городе, — «решили для себя все проблемы Вселенной». Ему даже приходила в голову мысль навсегда покинуть Элгу Андерсон, попытаться найти работу на одной из прогулочных яхт на все лето. Но, как выяснилось, если ты не имеешь лицензии капитана, то тебя могут нанять всего лишь на 3-4 месяца. Остальное время года ты свободен. Можешь, так сказать, гулять. Как не любил он Канны, но перспектива голодать в этом городе 8 месяцев в году его, конечно, не привлекала. Все эти муки только ради того, чтобы здесь жить. Дуайеру тоже все это сильно озадачивало, может, даже больше, чем Томаса. Хотя он и не был никогда прежде в Каннах, он любовался всю жизнь лодками и всегда был рядом с ними. То, что стало открытием для Томаса в зрелом возрасте, для него, Дуайера, было лишь напоминанием о тех неподражаемых удовольствиях, которые он испытывал в своем детстве. В баре частенько бывал один англичанин по имени Дженнингс, смуглый человек невысокого роста с седыми волосами. Во время войны он служил в британском военно-морском флоте и сейчас был владельцем, именно владельцем, яхты длиной 60 футов с 5 каютами. Она, конечно, старая и со своими причудами, прям как его мать, рассказывал он, но он знал ее как свои 5 пальцев и, ловко ее уговаривая, ходит на ней по всему Средиземноморью, на Мальту, в Грецию, на Сицилию, вначале как капитан яхты, сдаваемый в наем. У него в Каннах был свой агент, который занимался для него фрахтом, удерживая за свои услуги 10% суммы от сделки. И ему сильно повезло, признался Дженнингс. Владелец яхты ненавидел свою жену. Перед смертью назло жене он завещал яхту Дженнингсу. Но на подобные случаи в жизни, конечно, рассчитывать нельзя. Дженнингс самодовольно потягивал анисовку. Его моторная яхта «Гертруда», приземистая и чистая, по-видимому, весьма удобная, стояла на приколе на зиму прямо перед баром, через улицу. И Дженнингс, не отставляя стакана, бросал на нее то и дело нежные любовные взгляды. Все хорошее должно быть под рукой. «Какая замечательная жизнь, когда есть своя яхта, должен вам сказать со всей искренностью, ребята. Не нужно надрываться за пару шиллингов в день, таская на горбу тяжести в ливерпульских доках, или исходить кровавым потом, смазывая двигатели на какой-нибудь посудине в Северном море, которую там носят по волнам холодные ветры. Я уж не говорю о климате, о налогах». Он широким жестом руки указал на чистокол высоких с позолоченными неярким солнцем верхушками мачт парусников, стоящих на якоре у пирса. Вот он, благодатный простор для богача. «Позвольте задать вам один вопрос, Дженнингс», — сказал Том. «Раз он платит за выпивку, то имеет право эти вопросы задавать. Скажите, а сколько может стоить яхта, ну так, приличных размеров, типа вашей, чтобы начать с ней такой вот бизнес?» Дженнингс зажег трубку, запыхал ею, размышляя над заданным вопросом. Он никогда не спешил, этот Дженнингс. Он уже не служит в британском флоте, не работает грузчиком в доках. Поблизости нет ни десятника, ни помощника капитана, кто бы мог заорать на него. У него теперь полно свободного времени, чтобы поразмыслить обо всем основательно. «Да, трудный вопрос вы задали мне, Янки», — наконец сказал он. «Яхты и похожи на женщин. Одни вам достаются дорого, другие по дешевке. Но их цена не может никогда сравниться с получаемым от них удовольствием», — засмеялся он, оценивая собственную шутку, отражающую его чисто земные интересы. «Ну, минимум», — продолжал настаивать Томас. «Назовите минимум». Дженнингс, почесав затылки, допил свою анисовку. Томас заказал еще по одной всем. «Тут все дело в везении», — объяснил Дженнингс. «Я знаю людей, которые, не задумываясь, выкладывали на бочку 100 000 фунтов стерлингов за яхты, созданные, правда, лучшими корабельными инженерами, построенные на лучших верфях Голландии или Великобритании, с стальным корпусом, с палубами из тикового дерева, со всеми последними новшествами на борту. Я имею в виду радар, электрифицированный туалет, кондиционер, автопилот. Но удача покидала их, и они проклинали потом тот день, когда спустили эту проклятую игрушку на воду. И теперь были готовы загнать ее кому угодно за ящик виски. Но охотников на такую сделку, как назло, не находится. «У нас нет таких денег. 100 000 фунтов стерлингов», — бросил Томас. «Мы?» — переспросил явно озадаченный Дуайер. «Что ты хочешь сказать? Мы? Кто это мы?» «Заткнись», — отдернул его Томас. «Но ваша-то яхта ведь не стоит 100 000?» — обратился он тут же к Дженнингсу. «Конечно нет», — ответил тот. «Я ж никогда и не говорил такого». «Я спрашиваю о разумной цене», — уточнил Томас. «Разумное — не то слово, когда речь заходит о яхтах», — сказал Дженнингс. Он уже начинал действовать на нервы Томасу. «То, что кажется вполне разумным одному, а другому представляется чистым безумием, если, конечно, вы понимаете, о чем я. Все дело в везении, я уже говорил. Вот, предположим, у человека есть хорошенькая, уютная маленькая яхта, за которую он заплатил 20, ну или, может, 30 000 фунтов. Но оказывается, что его жену на яхте постоянно укачивает. Или целый год у него оказался неудачным, и кредиторы гоняются за ним, дышат ему в затылок. Ну или, не знаю, выдался штормовой сезон, опасный для круизного плавания. Или произошел спад на рынке. Или вполне вероятно может оказаться, что коммунисты захватят Италию или Францию. Ну или война. Или его выслеживают налоговые инспекторы. Может, он не сообщил, что купил свою яхту на деньги, снятые с никому неизвестного счета в Швейцарии. Так что он прижат. Лихорадочно ищет выход. Причем ему нужно покончить со всем этим поскорее. Но оказывается, на этой неделе, когда ему непременно нужно избавиться от своей злополучной яхты, не находится на нее покупателя, хоть ты тресни. Вы следите за моей мыслью, Янки? Да, протянул Томас. Ничего не нужно рисовать для ясности. Итак, он приходит в отчаяние, продолжал Дженнингс. Может, ему нужно к понедельнику, во что бы то ни стало, раздобыть 5 000 гиней. И вот в это время, если вы вдруг оказываетесь рядом с 5 000 гиней в кармане... А что такое гинея? Спросил Дуайер. 5 000 гиней — это 15 000 баксов, объяснил ему Томас. Ну-ну, и... «Ну, приблизительно», — сказал Дженнингс и продолжал. «Или вдруг вам стало известно, что какое-то морское судно выставлено на аукцион. Или какое-то судно конфисковано за контрабанду. Разумеется, такие суда требуют переделки, но если вы мастер на все руки, вы не заплатите тем грабителям на верфях, чтобы они сделали вашу работу за вас. Никогда не доверяйте ни одному французу на Лазурном берегу, особенно тем, которые живут в прибрежной части города. Они обдерут вас, как липку. Ну вот тогда, если вы, конечно, будете внимательно поглядывать по сторонам, пересчитывать свои денежки каждый вечер, то если повезет, если вам удастся найти таких людей, которые доверяют вам и готовы до конца летнего сезона выделить вам кредит на содержание яхты, закупку провизии, считайте, что дело в шляпе. Вы можете отправляться в свой первый рейс на яхте, за который уплатите всего-навсего 8-10 фунтов стерлингов. 8-10 фунтов стерлингов? Задумчиво повторил Дуайер. Ну, с таким же успехом можно назвать 8-10 миллионов долларов. Заткнись, оборвал его Томас. Всегда есть способы заработать. Да? И каким образом? Насмешливо спросил Дуайер. Я сказал, всегда есть способы. Как-то раз за один вечер я заработал 5000 баксов. Впервые с тех пор, как Томас покинул гостиницу «Эгейская», он проговорился о своем прошлом и тут же сильно пожалел об этом. «Ух ты! И как же это?» «Да неважно», — резко ответил он и снова повернулся к Дженнингсу. «Не сделайте для меня одно одолжение?» «Все, что в моих силах, при условии, что мне не придется потратиться», — фыркнул старый моряк, владелец большой яхты, восседающий на вершине всей этой пирамиды, хитроумный отставник британского военно-морского флота, сумевший пережить войну, выбиться из нищеты, большой любитель анисовки, старый просоленный морской волк, которого никому не одурачить. «Если вы услышите что-нибудь, — сказал Томас, — ну, о продаже хорошей дешевой яхты, дайте нам знать, идет». «Буду рад вам услужить, Янки», — сказал Дженнингс. «Дайте мне ваш адресок». Томас колебался, не зная, как ему сейчас поступить. У него не было никакого другого адреса, кроме гостиницы «Эгейская» в Нью-Йорке, и он был известен только одному человеку, его матери. До драки с Куэлсом он довольно часто навещал ее, правда, прежде убедившись, что там не будет Рудольфа, и он случайно не столкнется с братом. Потом он писал ей из портов, куда заходил их пароход. Посылал наборы красивых открыток, чтобы создать у старухи впечатление, что дела у него идут хорошо. После своего первого плавания он обнаружил в своем номере в отеле целую связку писем от нее. Вся беда с ее письмами заключалась в том, что она в каждом письме требовала от него, чтобы ей привезли внука. А Томас опасался связываться с Терезой. Он сам не мог повидать своего сына. Он скучал не по Америке, только по сыну. «Давай адрес, парень», — повторил Дженнингс. «Дай ему свой адрес», — сказал Томас Дуайеру. Он получал свою почту в штабе Общенационального профсоюза торгового флота в Нью-Йорке. И его, Дуайера, никто не выслеживал. «Когда ты прекратишь мечтать, Томас?» — спросил Дуайер. «Делай, как я сказал». Дуайер, пожав плечами, написал на клочке бумаги свой адрес, отдал его Дженнингсу. Почерк у него был прямой, разборчивый, аккуратный. Он будет хорошо вести бортовой журнал, этот третий помощник капитана Дуайер. Ну, если только дождется своего шанса. Дженнингс положил бумажку с адресом в свой старый потрескавшийся кожаный бумажник. «Буду держать ухо востро», — пообещал он. Томас заплатил, и они с Дуайером пошли вдоль пирса, как обычно разглядывая яхты. Они шли молча, не торопясь. Томас чувствовал, что Дуайер украдкой то и дело поглядывает на него. «Сколько у тебя денег?» – спросил Томас, когда они подошли к границе бухты, где к пристани канатами были привязаны рыбачьи шхуны с ацетиленовыми лампами на корме. На пристани сушились разложенные сети. «Сколько у меня денег?» – запальчиво переспросил Дуайер. «Да и сотни нет. Этого достаточно, чтобы купить 1 миллионную часть океанского лайнера». «Я не спрашиваю, сколько у тебя денег в кармане, я говорю вообще. Ты же сказал, что копишь». «О, Если ты думаешь, что их у меня вполне достаточно для твоего безумного плана, то... Я просто спросил, сколько у тебя денег в банке. $2200, неохотно ответил Дуайер. В банке. Послушай, Томас, ну прекрати дергаться, нам никогда... А ты послушай, что я тебе скажу. Но это только между нами. В один прекрасный день у нас будет собственная яхта. Вот в этом самом порту. Какой благодатный простор для богача, как выразился этот англичанин. А деньги? Деньги мы как-нибудь достанем. Ну, я не собираюсь ради этого идти на преступление, испугался Дуэр. Я никогда в своей жизни не совершал преступления и не пойду на него и сейчас. А кто говорит о преступлении? Спросил Томас. Хотя, конечно же, такая мысль промелькнула у него в голове. Дуайер вполне мог считать преступниками многих из тех, с которыми ему, Томасу, приходилось сталкиваться за годы, проведенные на ринге. Они разгуливали в дорогих $200 костюмах, разъезжали на больших автомобилях и всегда окружали красивые дорогие проститутки. Всегда все были с ними подчеркнуто вежливы, всегда были рады их видеть, копы, политики, бизнесмены, кинозвезды. Они ничем не отличались от других. В них не было ничего особенного. Преступление – это один из способов заработать лишний доллар. Может, самый легкий способ. Но для чего ему пугать Дуайера? Только не сейчас. Если все выгорит, то он ему понадобится, чтобы управлять яхтой. Одному не справится. Пока не справится. А Томас не был идиотом. «Когда-нибудь», – сказал он себе, – когда они с Дуайером проходили мимо стариков, катавших шары на набережной. За их спинами простиралась бухта, надежно укрытое водное пространство, заполненное вереницами сияющих на солнце яхт, пароходов стоимостью в миллионы долларов. Последний раз, когда он был здесь, он поклялся вернуться. И вот он вернулся. И он вернется еще раз, когда-нибудь. На следующий день рано утром они сели в поезд, отправляющийся в Геную. Они оставили в запасе один день, чтобы остановиться в Монте-Карло. Может, им повезет в рулетку в казино. Если в эту минуту Томас оказался бы на противоположном конце перрона, то он увидел бы, как из поезда из Парижа выходит его брат Рудольф с красивой и стройной молодой девушкой, а за ними несут их багаж, кучу навехоньких чемоданов. Джин и Рудольф вышли на привокзальную площадь. В глаза сразу бросилась вывеска агентства «Херц». «Вот их агенты и вот наша машина», — сказал Рудольф. Портье в отеле в Париже позаботился обо всем на свете. О билетах в театр, о лимузине для поездки по замкам Луары, о столиках в 10 разных ресторанах, о местах в оперу и на скачке в Лоншаме. Пораженная его стараниями, Джин заметила, у каждой четы новобрачных должен быть свой портье в Париже. Носильщик, пошатываясь, донес их тяжелый багаж до автомобиля. Получив чаевые, он улыбнулся, хотя сразу было видно, что они американцы. В газетах писали, что в этом году французы американцам не улыбаются. Представитель агентства «Херц» начал было говорить с ними по-английски, но Рудольф заговорил по-французски. Главным образом ради того, чтобы позабавить Джин. И с последними формальностями по поводу проката автомобиля Peugeot с открытым верхом было покончено на языке Росина. Рудольф купил мишленовскую туристическую карту Приморских Альп еще в Париже и, сверившись с ней, рванул с места. Лучи теплого средиземноморского солнца освещали их непокрытые головы. Они проехали через Белый город, вдоль кромки моря, через гольф Жуан, где некогда высадился Наполеон. Через Жуан де Пен с его большими еще в предсезонной спячке отелями к отелю Дюкап с изящными четкими очертаниями, фасадом кремового цвета, сверкающим своим великолепием на красивом зеленом холме среди высоких сосен. Менеджер проводил их в апартаменты с балконом, с которого открывался прекрасный вид на спокойное голубое море, ниже пригостиничного парка. Рудольф довольно холодно сказал: «Все очень хорошо, благодарю вас». С большим трудом он сдержался, не расплылся в широкой идиотской улыбке. Глядя на все со стороны, на себя, на Джин, на менеджера. «Как хорошо все мы разыгрываем свои роли в этом древнем, как мир, спектакле мечте», — подумал он. Только сейчас это была не мечта, а реальность. Большие, роскошно меблированные апартаменты. Здесь, казалось, и воздух был свежее и слаще. Менеджер не просто менеджер, а такой, какого и трудно себе представить. Да и сам Рудольф куда богаче, куда сдержаннее и холоднее, куда лучше одет, чем тогда, когда в детстве предавался своим фантазиям. Джин в плотно облегающем фигуру парижском костюме куда красивее, чем та девушка из мечты, которая выходила на балкон, с которого открывался чудный вид на море, и нежно целовала его. Ох, эти юношеские фантазии! Менеджер, не переставая кланяться, вышел из номера. Носильщики разложили чемоданы на складных стульях в их гигантской спальне. Серьезный реальный человек. Серьезный реальный женой. Он сказал: «Выйдем на балкон». Они вышли на балкон, и там, ярко освещенные полуденным солнцем, стали целоваться. Их брак чуть было вообще не расстроился. Джин долго колебалась, не говорила ни да, ни нет. Каждый раз, когда он с ней встречался, он был готов уже предъявить ей ультиматум. Но их встречи были крайне редкими, что было для него настоящими танталовыми муками. Его постоянно удерживала работа в Уитби и Порт-Филиппе, и когда он приезжал в Нью-Йорк, сидевшая на телефоне секретарша часто сообщала, что звонила Джин, предупредила, что ее не будет в городе, она уезжала снимать очередной репортаж. Однажды вечером он после спектакля увидел ее в ресторане с низеньким молодым человеком, с глазами-бусинками, с длинной гривой сальных волос и жесткой щетиной недельной давности на подбородке. В следующий раз, когда они встретились, он спросил ее, кто этот парень, и Джин, ничуть не смутившись, ответила: «Это тот самый парень, с которым у нее был когда-то роман». На его вопрос, спит ли она еще с ним, Джин резко ответила, что, мол, это не его дело. Какое все же унижение для Рудольфа конкурировать с таким неопрятным типом. Ему не стало легче, когда Джин сказала, что это один из самых знаменитых, самых модных фотографов в стране. Тогда он разозлился и ушел от нее, решив не звонить первым, и ждал, когда она ему позвонит, но она не звонила. И он, наконец, не выдержав мучений, сам позвонил ей, поклявшись себе, что только будет спать с ней, но ни за что на ней не женится. Все его представления о своем собственном достоинстве сильно поколебались из-за такого равнодушия и наплевательского отношения к нему Джин. Только когда они оказывались в постели, она приводила его в восторг, как, судя по всему, и он ее. Только тогда он испытывал облегчение, отделывался от мрачного ощущения, что такая любовная связь унижает его достоинство. Его приятели в один голос утверждали, что все девушки одинаковые. Они только и думают о том, чтобы поскорее выскочить замуж, и для этого все средства хороши. Чего же недостает в его характере, в его любовном опыте, в его сексуальной притягательности, вызывающей желание? Почему обе девушки, которым он сделал предложение, его отвергли? Вирджиния Калдервуд только больше и больше запутывала дело. Ее отец прислушался к совету Рудольфа, отправил дочь в Нью-Йорк на курсы секретарей. Только непонятно, когда она училась печатать на машинке и овладевала стенографией, потому что когда Рудольф приезжал в Нью-Йорк и жил там в своей квартире, то в какое бы время он ни возвращался домой, он всегда видел ее поблизости. То она пряталась в подъезде дома напротив, то делала вид, что прогуливается по улице. Она звонила ему по ночам, иногда по 3-4 раза, и самозабвенно бормотала в трубку: «Руди, я люблю тебя. Я люблю тебя. Полюби меня, Руди, прошу тебя». Чтобы избежать встреч с ней, он теперь, приезжая в Нью-Йорк, останавливался в разных отелях. Но Джин по каким-то причинам наотрез отказывалась приходить к нему в отель. Таким образом, он лишался и секса. Джин по-прежнему не разрешала ему звонить ей домой. и он до сих пор не видел комнату, в которой она живет, не видел ее подругу по квартире. Вирджиния присылала ему длиннющие письма, приводившие его в ужас своими откровенными признаниями о ее сексуальном томлении. Она писала свои письма прозой, явно позаимствованной из книг Генри Миллера, которого, по-видимому, старательно штудировала. Она посылала письма ему домой в Уитби, на его квартиру в Нью-Йорке, в главный офис в торговом центре. И если бы одна из его секретарш как-то случайно, по неосторожности, скрыла хотя бы одно из них, старик Калдервуд перестал бы с ним разговаривать навсегда. Рудольф рассказал Джин о Вирджинии, но та лишь засмеялась. «Ха, какой же ты несчастненький! Как плохо быть таким смазливым!» Однажды, когда они уже поздно вечером возвращались в его квартиру, он увидел Вирджинию, маячившую в темном подъезде напротив. Джин хотела подойти к ней и пригласить ее к нему выпить, конечно же, назло ему. Все эти личные неурядицы вполне естественно отражались на его работе. Теперь ему приходилось перечитывать самые простые доклады по 3 или даже 4 раза, чтобы удержать их в голове. По ночам он плохо спал, метался, просыпался усталым. Впервые в жизни у него на подбородке высыпали прыщи. На одной вечеринке в Нью-Йорке он встретил блондинку с пышной грудью. Около нее весь вечер увивались 3 мужиков, но она ясно дала ему понять, что предпочитает уехать с ним. Он привез ее к себе в район 80-й Восточных улиц, неподалеку от 5-й авеню. Она рассказала ему, что она богата, разведена, но по существу так одинока и так устала от преследования мужчин в Нью-Йорке, и что находит его обалденно сексапильным. Его несколько покоробило такое ее выражение. После 1-го бокала вина они легли в кровать, и вдруг, в самый ответственный момент, его мужское естество отказало ему. Он вылез из бесполезной для него сейчас постели, сопровождаемый взрывом хриплого смеха партнерши. «Тот день, когда ты приехала в Порт-Филипп, чтобы сделать свои снимки, — сказал Рудольф Джин, — стал роковым в моей жизни». Он названивал ей целый день, раз 10-12, но ему никто не отвечал. Он сидел расстроенный, безутешный в своей гостиной. «Еще раз, — решил он, — и если ее не окажется дома, пойду и просто напьюсь. Стану приставать к женщинам, устрою драку в бане. Если увижу поблизости Вирджинию, то притащу в квартиру, хорошенько трахну ее, а потом позвоню в психушку. Пусть приезжают санитары со смирительными рубашками и забирают в психушку нас обоих». Один гудок, второй, третий. Он уже хотел положить трубку, как услышал голос Джин. «Алло! У тебя что, испортился телефон?» – спросил он нетерпеливо. «Не знаю. Меня не было дома весь день». «Не будет и всю ночь?» «Не думаю», – сказала она после короткой паузы. «Мы увидимся?» Он был готов в бешенстве швырнуть трубку, если только она скажет ему «нет». Рудольф однажды признался, что он испытывает к ней 2 альтернативных чувства – ярость и восторг. «Ты хочешь увидеться?» «Тогда в 8», – предложил он. «Приезжай ко мне, я приготовлю что-нибудь выпить». Выглянув из окна, он убедился, что Вирджинии поблизости нет. «Видишь ли», – сказала она, – «мне еще нужно принять ванну, и мне не хочется спешить. Может, ты приедешь ко мне, и я сама приготовлю нам что-нибудь выпить?» «О, Боже! Мне кажется, я слышу звон цимбал и серебристый голос труб». «Не стоит демонстрировать свою образованность», — сказала, хихикнул Джин. «Какой этаж?» 4-й. Лифта нет. Придется подниматься по лестнице. Так что поосторожнее с сердцем». И она повесила трубку. Рудольф принял душ, побрился. Руки у него тряслись. И он довольно сильно порезал подбородок. Из пореза долго сочилась кровь. И он нажал кнопку звонка в квартиру на 40-й Восточной улице только в 9:05. Дверь ему открыла девушка в голубых джинсах и свитере. Он ее никогда прежде не видел. Она сказала: «Привет, меня зовут Флоренс». «Джейн», — крикнула она, — «пришел твой парень». «Входи, Руди», — донесся до него через открытую дверь голос Джин, замирая в прихожей. Я тут прихорашиваюсь. «Благодарю вас, Флоренс», — сказал Рудольф, входя в комнату. Джин сидела голой перед столиком с небольшим зеркальцем на нем, подкрашивая ресницы. Он и не думал, что она их красит, но ничего не сказал ей об этом. Не упрекнул ее и в том, что она предстала перед ним, в чем мать родила. Он изумленно разглядывал стены. Почти каждый квадратный дюйм их поверхности занимали его фотографии. Вот он улыбается, вот хмурится, вот скосил на кого-то глаза, вот что-то пишет. Одни были маленькие, другие просто громадного размера, крупешники. На всех фото он производил приятное впечатление, и это ему льстило. «Ну, все кончено», — подумал он, заранее ей благодарный. «Она, наконец, решилась». «По-моему, я уже видел этого парня, вот только где, ума не приложу». «Да? А я боялась, что ты его сразу не узнаешь», — ответила Джин, продолжая заниматься своим делом, розовая, сбитая, грациозная. За обедом они говорили о предстоящей свадьбе. Но когда подали десерт, они уже начали ссориться. «Мне нравится такая девушка, которая знает, чего хочет», — с горечью в голосе сказал Рудольф. «Ну, я отлично знаю, чего хочу». Джин надулась из-за того, что Рудольф начал с ней спорить. «Я знаю, как я проведу этот уикенд. Я останусь дома, сорву со стен все до единой фотографии, а потом побелю стены». Начать с того, что она обожала из всего делать секреты. Рудольф хотел немедленно всем рассказать о свадьбе, но Джин упрямо покачала головой. «Никаких оглашений». «Но у меня есть мать, сестра», — возразил Рудольф. «Есть еще и брат». «В этом все дело. У меня тоже есть отец и брат. И я не выношу ни того, ни другого. А если они узнают, что ты сообщил об этом своим, а я своим нет, то с запада до нас будут доноситься раскаты грома в течение лет так 10. После нашей свадьбы я не желаю иметь ничего общего с твоей семьей и не хочу, чтобы ты общался с моими родственниками. Вообще никаких семей. Все эти торжественные обеды по случаю Дня Благодарения не для меня». Рудольф в этом уступил ей почти без боя. К тому же его свадьба вряд ли станет для Гретхен радостным событием. После смерти Колина прошло всего несколько месяцев. Дэвид, плачущий, льющий слезы матери в каком-нибудь ужасном, невообразимом наряде для выхода в церковь, тоже не вдохновлял его. Он вполне мог пережить сцену, которую непременно закатит Вирджиния, когда узнает о такой сногсшибательной для нее новости. Но как не сказать о свадьбе Джонни Хиллу, Калдервуду или Брэду Найту? Это может привести к различного рода осложнениям на работе. Тем более, что он хотел сразу же после бракосочетания отправиться с Джин в свадебное путешествие. Но Джин выдвигала странные условия. Никакой свадьбы, вечеринки, никакой религиозной церемонии в церкви. Они сразу уезжают из Нью-Йорка и свой медовый месяц проведут в Европе. Они так и не достигли до конца соглашения относительно того, что будут делать после возвращения из Европы. Джин наотрез отказалась бросить свою работу и не хотела жить в Уитби. «Ну, черт побери», — возмутился Рудольф, — «мы еще даже не поженились, а ты уже превратила меня в мужа с неполным рабочим днем». «Я не привязана к дому», — упрямо твердила Джин. «Мне не нравятся маленькие городки. В Нью-Йорке у меня есть перспективы. Я не собираюсь от этого отказываться только потому, что кому-то захотелось на мне жениться». «Джин», — одернул ее Рудольф. «Ну ладно, ладно», — тут же исправилась она. «Только потому, что мне захотелось выйти за кого-то замуж». «Угу. Ну, вот так-то лучше. Ты сам говорил, что твой офис должен быть в Нью-Йорке». «Но ведь он не в Нью-Йорке. К тому же ты будешь больше любить меня, чем меньше будешь меня видеть». «Нет-нет-нет, ты опять заносишься». «Ладно, хорошо. Я буду больше тебя любить». Ему пришлось и в этом ей уступить, без особого, правда, желания. «Это моя последняя уступка», — предупредил он ее. «Да, дорогой», — сказала Джин с насмешливой томностью, хлопая своими ресницами. Она подчеркнуто старательно гладила его лежащую на столе руку. «Меня просто восхищает мужчина, умеющий настоять на своем. Оба они засмеялись, и тут же им стало хорошо и легко вместе. Один сукин сын, конечно, получит уведомление о нашем бракосочетании. Этот лохматый фотограф. И если он захочет прийти на свадьбу, скажи, что мы его приглашаем. Только пусть прежде побреется, сказал Рудольф. Ну что же, в таком случае я отошлю уведомление Вирджинии Калдервуд. Так, по-моему, будет справедливо. Вот так безжалостно подкалывая друг друга, но безумно счастливые. Они вышли из ресторана, тайно помолвленные, и пошли по Третьей авеню, заглядывая во все по дороге пары. Сильно захмелевшие, любуясь друг другом, они продолжали и продолжали поднимать тосты. Тосты за долгие и счастливые годы совместной жизни, ожидающие их впереди. На следующий день Рудольф купил обручальное кольцо с бриллиантом в знаменитом ювелирном магазине Тиффани. Но Джин тут же его ему вернула. «Ненавижу украшения, подчеркивающие богатство», — сказала она. «Постарайся вовремя явиться в назначенный день городскую мэрию с простыми золотыми обручальными кольцами». Она запретила ему сообщать об их бракосочетании Калдервуду, Джонни Хиту и Брэду. Но как в таком случае объяснить им, что его не будет на работе целый месяц и почему? Джин снизошла до его просьбы, но только при условии, что он заставит их всех поклясться хранить их тайну. Он так и поступил. Калдервуд принял известие со скорбным видом. Рудольф не мог понять, чем это объяснить. То ли жалостью к дочери, то ли перспективой месячного отсутствия Рудольфа, когда ему придется одному заниматься делами в магазине. «Надеюсь, ты все хорошо обдумал и не поступаешь поспешно», — предостерег его Калдервуд. «Я помню эту девушку. Она произвела на меня впечатление очень бедной девчушки. Могу поспорить, у нее за душой нет ни цента». «Ну почему же? У нее есть работа», — защитил свою невесту Рудольф. «Ох, как же мне не нравятся работающие жены», — сказал Калдервуд, покачав головой. «Ах, Руди, Руди, у тебя ведь могло быть все, все, что только пожелаешь». «Все», — мысленно повторил за ним Рудольф, включая чокнутую Вирджинию Калдервуд и ее безумные письма, граничащие с порнографией. Ни Брэд, ни Джонни Хит не выказали по поводу известия особой радости. Ну и черт с ними, ведь он женится не для того, чтобы доставить удовольствие им. Но как бы там ни было, оба явились на церемонию бракосочетания в городскую мэрию и проводили новобрачных в аэропорт вместе с Флоренс. С первой неприятностью в своем новом качестве, в качестве мужа, Рудольф столкнулся при сдаче багажа. Его чемоданы превышали установленный вес на целых 40 фунтов. «О боже!» – возмутился он. «Что ты туда запихала?» «Как что? Одежду?» – спокойно ответила она. «Ты же не хочешь, чтобы твоя жена разгуливала голой перед французами, так?» «Ну, не слишком ли много для девушки, которая терпеть не может демонстрации богатства?» – сказал он, выписывая чек за лишний вес. «Ты, я вижу, слишком запасливая». Говоря это, он старался казаться беззаботным, но все же пережил несколько мгновений тревожных предчувствий. Те долгие годы, когда ему приходилось экономить на каждом центе, приучили его ревностно относиться к любым расходам. Он всегда бережно и экономно относился к деньгам. Скольким экстравагантным женам, этим мотовкам, удавалось разорить гораздо более богатых мужей, чем он. «Преждевременный, ничем не оправданный страх», — подумал он. «Я сумею ее обуздать, если в этом возникнет необходимость». Сегодня ему казалось, что перед ним нет никаких преград. Он сумеет совсем легко справиться. Взяв ее за руку, он повел ее к бару. У них было время, чтобы выпить пару бутылок шампанского до отлета самолета. Джонни Хит пообещал позвонить Гретхен и матери Рудольфа, сообщить им новость, но только после того, как самолет взмоет в воздух. Дни становились теплее. Они лениво грелись на солнышке и сильно загорели. Кожа стала почти коричневой из-за солнца и соленой воды. Волосы у Джин посветлели, стали почти белыми, как у блондинки. Она учила его играть в теннис на кортах отеля, и признала, что у него талант к этой игре. Она очень серьезно относилась к своим урокам и сурово выговаривала ему, когда он неправильно отражал мяч. Она учила его еще кататься на водных лыжах. Джин постоянно его удивляла. Сколько же она всего умеет. Просто поразительно. Они заказали ланч в свое бунгало на пляже, прямо напротив якорной стоянки скоростных катеров. Они ели омаров, пили белое вино. После ланча возвращались в отель, занимались любовью, закрыв ставни от горячего полуденного солнца. Рудольф даже не смотрел на почти обнаженных девушек, лежавших возле бассейна, сидевших на креслах-качалках у доски для прыжков в воду, хотя две или три из них были вполне достойны его внимания. «Ты какой-то ненормальный», — заметила Джин. «Это почему?» «Потому что ты ни с кем не заигрываешь». «Я заигрываю с тобой». «Хорошо, продолжай в том же духе», — приободрила она его. Они отыскивали новые ресторанчики. Ели местный деликатес «Бой Абес» на террасе ресторана у Феликса, откуда через арку крепостной стены были видны яхты, стоявшие в бухте Антип. От них разило чесноком и вином, когда после этого они занимались любовью, но им это не мешало. Они совершали экскурсии по городским холмам, посетили часовню Матисса, мастерские по производству керамических изделий в Валории, заказали ланч на террасе ресторана «Золотой голубь» в Сан-Поль-де-Ванс, где завтракали под хлопанье крыльев множество голубей. Они огорчились, узнав, что в стае только белые голуби, так как они отгоняют от себя всех голубей другой масти. Если время от времени они все же допускали чужаков в стаю, то с ними расправлялся сам владелец, он их убивал. Куда бы они ни шли, Джин не расставалась со своими фотоаппаратами. Она бесконечно его фотографировала, непрерывно щелкая затвором, то на фоне мачт, то крепостной стены, то раскидистых пальм, то морских волн. «Из твоих фотографий я сделаю обои и оклею ими все стены в нашей спальне в Нью-Йорке». Он больше не надевал рубашку, выходя из воды. Джин призналась, что ей нравятся волосы на груди и пушок на его плечах. Они собирались ездить в Италию, как только им надоест этот мыс. Взяв карту, они обвели кружочками итальянские города – Ментот, Сан-Ремо, Милан, чтобы посмотреть там тайную вечерю. Рапало, Санта-Маргариту, Флоренцию, Радио Микеланджело и Боттичелли. Болонью, Сиену, Ассизи, Рим. Когда они произносили вслух все эти названия, им казалось, что у них в ушах звучит колокольный звон. Джин уже была раньше в этих городах. Еще не скоро он узнает о прошлом своей жены, подумал Рудольф. Но Кардантип им не надоедал. Однажды на корте он выиграл у нее сет. Джин трижды вела в счете, но он все же выиграл. И она пришла в ярость. Ну, правда, всего на 2 минуты. Они отправили Калдервуду телеграмму, сообщая, что задержатся на неопределенное время. В отеле они ни с кем не разговаривали, за исключением одной итальянской киноактрисы, которая была настолько неотразима, настолько хороша собой, что не заговорить с ней было выше их сил. Джин целое утро снимала итальянскую красотку и послала свои снимки в журнал Vogue в Нью-Йорк. Оттуда вскоре пришел ответ, что ее снимки приняты и целая серия будет напечатана в сентябрьском номере. В этот месяц ничего дурного не должно было произойти. До сих пор им не надоел Кардантип. Но все же они арендовали машину и покатили в Италию, чтобы посмотреть города, отмеченные ими кружочками на карте. И нигде не разочаровались. Они сидели на булыжной площади в Портофино, ели шоколадное мороженое, самое лучшее шоколадное мороженое в мире. Они наблюдали, как женщины продают красивые почтовые открытки, кружева, вышитые скатерти со своих стоек туристам, любовались яхтами, стоявшими на якоре в бухте. Их внимание привлекла одна изящная белая яхта, длиной около 50 футов, со стремительными чисто итальянскими линиями. И Рудольф вдруг сказал: «Вот что настоящее искусство, когда получаются вот такие великолепные яхты». «А ты хотел бы иметь такую?» – спросила Джин, черпая ложечкой мороженое из вазочки. «Хм, кто бы отказался?» «Хочешь, я тебе ее куплю?» «Большое спасибо. А как тогда еще насчет Феррари? Пальто на меху из норки. Дома из 40 комнат. В Кабдантип. Ну, что там еще? Пока ты такая щедрая». «Перестань», — отдернула она его, продолжая есть мороженое. «Я не шучу. Ты на самом деле хочешь такую яхту?» Рудольф внимательно посмотрел на нее. Она была спокойной, внешне серьезной. «Послушай», — нерешительно сказал он, — «журнал Vogue столько не платит за снимки». «Я не завишу от денег от этого журнала», — сказала Джин. «Признаюсь тебе, я ужасно богата. После смерти матери мне осталось большое количество акций и государственных облигаций. Ее отец владел одной из самых крупных фармацевтических фирм в Соединенных Штатах». «И как называется эта фирма?» – подозрительно спросил Рудольф. Джин назвала. Рудольф, присвистнув от удивления, отложил в сторону ложечку. «Ну, правда, все эти деньги пока находятся в трастовом фонде и будут лежать там, пока мне не исполнится 25. Но даже теперь мой доход превышает твой раза в 3. Надеюсь, я не испортила тебе настроение?» – насмешливо спросила она. Рудольф захохотал. «О, божечки!» – еле выговорил он. «Ну и медовый месяц, скажу я вам». Она в тот день яхту ему не купила, но зато приобрела шокирующую ярко-красную рубашку в магазине, где обычно одеваются гомосексуалисты. Позже, когда он спросил ее, почему она никогда не говорила ему о деньгах прежде, Джин уклончиво ответила: «Потому что я вообще не люблю говорить о деньгах, а в моей семье только о них и говорили. Когда мне исполнилось 15, я пришла к твердому убеждению, что деньги портят людей, развращают души, если только думать о них все время, каждую минуту. После этого я не провела ни одного лета дома в семье. После окончания колледжа я не истратила ни цента из завещанных мне матерью денег. Я разрешил отцу и брату вернуть их снова в оборот, использовать в своем бизнесе. Они хотят, чтобы я позволила им пользоваться моими деньгами после истечения срока в трастовом фонде, но их здесь ждет очень большой сюрприз. Они, конечно, постараются меня обмануть, а я не из числа тех, кто хочет быть обманутым. Только не они, помилуй Бог». «И что же ты собираешься делать со своим капиталом?» «Ты будешь распоряжаться моими деньгами для меня», — ответила Джин. Но, спохватившись, исправилась. «Прости, для нас. Поступай с ними, как сочтешь нужным. Только ничего не говори мне о них. И только не трать их на то, чтобы наша жизнь превратилась в нудное, пресыщенное, аристократическое, бесполезное существование». «Да, но все эти последние недели мы и ведем именно такую аристократическую беззаботную жизнь», заметил ей Рудольф. «Мы тратим твои деньги, те, которые ты заработал», возразила Джин. «К тому же у нас медовый месяц. И сейчас это не настоящая жизнь, так, фантазия». В Риме они остановились в отеле, и там Рудольфа ждала телеграмма от Брэдфорда Найта. «Мать в больнице, точка. Врач опасается, что конец близок, точка. Возвращайся как можно скорее». Он показал телеграмму Джин. Они стояли в холле, только что отдав свои паспорта для регистрации администратору. Джин, прочитав телеграмму, вернула ее Рудольфу. «Нужно узнать, есть ли вечером рейс на самолет», — сказала она. «Сейчас было 5 часов дня. «Давай поднимемся в номер», — предложил Рудольф. Ему совсем не хотелось думать об умирающей матери, снующей туда-сюда толпе, здесь, в холле отеля. Они поднялись в номер на лифте. Сопровождавший их служащий открыл ставни, и комнату залил неяркий свет позднего солнца. До них донесся уличный гул итальянской столицы. «Надеюсь, вам у нас понравится», — сказал служащий и вышел. Джин и Рудольф молча наблюдали, как вошли носильщики с их багажом, как они его расставляли по комнате. Когда носильщики ушли, они долго смотрели на нераспакованные чемоданы. Они рассчитывали побыть в Риме недели 2. «Нет», — наконец сказал Рудольф. «Я не буду сегодня узнавать расписание полетов. Нет, этой старухе не удастся вот так сразу вытащить меня из Рима. Еще один день мы поживем для себя. Думаю, мама не умрет до моего приезда. Ни за что на свете не лишит себя удовольствия умереть на моих глазах. Ни за какие блага. Так что открывай чемоданы». Когда они поднялись на борт Элги Андерсон в Генуе, Томас знал, что ему предстоит разборка с Фальконетти. Фальконетти – главный хулиган и задира на судне. Человек с толстыми, похожими на окорока руками, с маленькой головкой репкой, торчавшей у него на плечах, уже побывавший в тюрьме за вооруженный разбой. Он всех надувал в карты, а когда один смазчик из машинного отделения уличил его в обмане, то он кинулся на него и едва не задушил. Благо матросы в кают-компании сумели вовремя их разнять. У него были громадные кулаки, и он их не жалел. Он взял за правило в начале каждого нового плавания методично избивать 4-5 матросов, причем избивать жестоко, чтобы ни у кого из команды не оставалось никаких сомнений, кто верховодит во всех помещениях под палубой. Когда он сидел в кают-компании, никто не осмеливался прикоснуться к ручкам радиоприемника, и всем волей-неволей приходилось слушать то, что нравилось только Фальконетти, по его выбору. В команде был один негр по имени Ренвей, который мгновенно исчезал из кают-компании, как только в ней появлялся Фальконетти. В первый раз, когда он его здесь увидел, то откровенно заявил: «Я не сижу в одной комнате с черномазым». Ренвей ничего не ответил и не сдвинулся с места. «Эй, послушай, ниггер», — обратился прямо к нему Фальконетти. «Ты что, не слышал, что я сказал?» С этими словами он большими шагами добрался до него, взяв за подмышки, вытащил из-за стола, доволок до двери и изо всех сил трахнул головой о перегородку. Все промолчали, никто ничего не сказал. Каждый сам о себе заботится на Элге Андерсон, не о других, таков порядок. Фальконетти был должен деньги половине экипажа. Теоретически он их занимал, но никто не рассчитывал получить когда-нибудь обратно свои же деньги. Если кто-то отказывался одолжить Фальконетти 5 или 10 долларов, обычно он ничего не предпринимал. Но через дня, два, три он завязывал со строптивцем драку, и тогда у того появлялся большой синяк под глазом, хрустел разбитый нос, и потом ему долго приходилось выплевывать осколки разбитых зубов. Фальконетти, правда, ничего себе не позволял в отношении Томаса, хотя был куда его крупнее. Томас тоже не нарывался на неприятности, старался держаться от него подальше. И хотя он обычно молчал и был миролюбиво настроен, в его манере поведения было что-то такое, что заставляло Фальконетти выбирать для своих расправ более легко уязвимые мишени. В тот вечер, когда они вышли из Генуи, Фальконетти, раскладывая карты для покера, сказал, когда Томас с Двайером вошли в кают-компанию: «О, милости просим, наши милые пташки-любовнички!» И он причмокнул своими влажными толстыми губами. Все за столом засмеялись, потому что нельзя было не смеяться, когда Фальконетти шутил. Это было небезопасно. Дуайер густо покраснел, а Томас, хладнокровно налив себе чашку кофе, взял в руки Daily American со стола и стал ее читать. «Послушай, что я тебе скажу, Дуайер», — продолжал Фальконетти. «Я хочу стать твоим агентом. Ну, до дома еще далеко, и ребятки могут позабавиться твоей соблазнительной попкой, когда вдруг сильно заскучают. А ты чего ж тебе ее отдавать просто так, а? Бесплатно? А, Дуайер?» — продолжал хамить Фальконетти. «Если с такой жопой, как у тебя, можно составить целое состояние, а? Стоит только открыть с моей помощью такой бизнес и дарить мужикам блаженное счастье. Остается только определить таксу, ну, скажем так, 5 баксов поиметь тебя, 10 отсосать. Я буду брать 10%, как каждый уважающий себя голливудский агент. Что скажешь, а, Дуайер?» Дуайер, вскочив со стула, убежал прочь. Игроки за столом вновь дружно засмеялись. Томас продолжал читать журнал, хотя руки у него затряслись. Нет, нужно сдержаться, не давать волю нервам. Если он изобьет такого крупного хулигана, как Фальконетти, который терроризирует на судне всю команду на протяжении многих лет, то все начнут удивляться, как ему это удалось, и кто он такой на самом деле. Почему он умеет так хорошо драться, поползут слухи. И очень скоро кто-то обязательно его узнает, вспомнит его имя, вспомнит, что видел его на ринге. А члены мафии и их прихлебатели разбросаны по всему побережью и только выжидают удобного случая, чтобы помчаться к большому боссу с весточкой о подозрительном матросе-боксере. «Так что читай свою газету и помалкивай», — уговаривал себя Томас. «Не выступай». «Любовничек!» Фальконетти вновь чмокнул своими влажными губами. «Неужели ты позволишь своему партнеру горько проплакать всю ночь напролет с непотревоженной попочкой?» Не торопясь, Томас, сложив газету, положил ее на стол, взял чашку кофе, медленно пошел по комнате с чашкой в руках. Фальконетти с интересом смотрел за ним из-за стола, широко ухмыляясь. Подойдя поближе, Томас выплеснул ему кофе в лицо. Фальконетти не шевельнулся. В кают-компании воцарилась мертвая тишина. «Если ты еще раз чмокнешь своими противными губами, — предупредил его Томас, — я буду бить твою морду всякий раз, как только ты попадешься у меня на пути на судне. И будет это продолжаться до самого Хобокена». Фальконетти встал. «К твоим услугам, любовничек!» И он снова причмокнул губами. «Окей, жду тебя на палубе», — бросил Томас. «Выходи». Томас быстро вышел из кают-компании, поднялся на палубу. Там можно свободно двигаться. С таким человеком, как Фальконетти, не стоит схватываться в ограниченном пространстве. Спокойное море, теплый, тягучий, словно набальзамированный воздух, яркие звезды на небе. «Эх, кулаки мои, кулаки!» – простонал Томас. «Будьте вы прокляты!» Он нисколько не волновался за исход поединка. Большой, свисающий над ремнем живот Фальконетти не позволит ему быстро расправиться с Томасом. Ему, по сути дела, ничего и не грозит. Дверь на палубу отворилась, и он сразу увидал в ее проеме освещенную светом тень внушительной фигуры Фальконетти. Тот сделал шаг на палубу. «Может, вообще здесь покончить с ним?» — мелькнула в голове Томаса мысль. «Никто и не увидит». «Я здесь, жирная ты скотина!» — крикнул Томас. Он провоцировал Фальконетти и хотел, чтобы тот первым бросился на него, чтобы Томасу не рисковать, не нападать на него раньше времени. Иначе он может запросто попасть в железные объятия этих громадных мясистых рук, и он, как опытный борец-тяжеловес, мог положить Томаса на лопатки. Ясно и ежу, что Фальконетти не будет драться по правилам, установленным Федеральной спортивной комиссией. «Ну, иди, иди, жирная свинья! Не буду ж я здесь торчать всю ночь!» «Но ты сам напросился, Джортах!» – прошипел Фальконетти, ринувшись к нему, размахивая своими большими круглыми пудовыми кулаками. Томас, сделав шаг в сторону, вложил всю свою силу в удар правый точно в живот. Фальконетти издал какой-то странный булькающий звук, будто он задыхается, и, пошатываясь, попятился назад. Томас кинулся за ним и снова нанес сильнейший удар в живот. Фальконетти упал на палубу и, лежа на ней, извиваясь, издавал хлюпающие хриплые звуки, вырывающиеся помимо его воли из горла. Он не был в отключке и горящими ненавидящими глазами смотрел снизу на Томаса, стоящего над ним, но не мог произнести ни слова. Ну вот, похоже, все обошлось. Быстро, аккуратно, без всяких последствий, с удовлетворением подумал Томас. От удара в живот не останется никаких следов. Если только Фальконетти сам не проболтается, никто из команды и не узнает, что между ними произошло на палубе. И ему ясно, что Фальконетти не станет болтать по этому поводу. Он получил хороший назидательный урок, и не в его интересах распространять эту новость вокруг. «Ну вот скотина», — сказал Томас. Теперь ты знаешь, что почем. Теперь, надеюсь, ты надолго захлопнешь свою помойку. И тут Фальконетти внезапно сделал резкое движение. Схватив своей громадной лапой Томаса за лодыжку, он дернул ее, и Томас упал на палубу. В другой руке Фальконетти что-то блеснуло. «Нож», — сразу понял Томас. Вывернувшись, он лежа ударил Фальконетти по лицу коленями. Схватив за руку, вывернул ее. Фальконетти стал ловить ртом воздух, и рука, сжимавшая нож, быстро ослабевала. Томас, пригвоздив коленями руки, к палубе дотянулся до ножа, вырвал его и отбросил в сторону. И после этого, в слепой ярости, минуты две молотил кулаками лицо Фальконетти. Наконец он встал. Фальконетти неподвижно лежал на палубе. Вокруг его головы растекалась лужа крови. Томас, наклонившись, поднял нож и выбросил его за борт. Бросив последний взгляд на лежащего, он пошел с палубы. Томас тяжело дышал, но не от напряжения и усталости после драки. Нет, от восторга. «Хэппни», — подумал он, — «мне это очень понравилось». Томас вернулся в кают-компанию. Игра в покер прекратилась, но сейчас здесь было гораздо больше народа, чем прежде. Те, кто видели стычку Томаса и Фальконетти, сбегали в каюты и привели сюда своих товарищей, чтобы они, как наркотиком, насладились от того, чем закончится стычка. Кают-компания гудела от взволнованных разговоров, но как только в нее вошел Томас, такой спокойный, невозмутимый, с ровным дыханием, все замолчали. Томас налил себе еще чашку кофе. «Зря только выплеснул остатки из первой», — бросил он присутствующим, и, снова развернув газету, продолжал, как ни в чем не бывало, читать ее дальше. Томас спускался по трапу, забросив на плечо вещевой мешок умершего норвежского моряка. Жалование в кармане. За ним шел Дуайер. Никто с ними не попрощался. С того вечера, когда Фальконетти выбросился за борт во время шторма, с ним из команды никто не разговаривал. Да и черт с ними. Фальконетти сам во всем виноват. Он сам напрашивался. Он избегал столкновений с Томасом, но как только его морда зажила, он начал вымещать свою злобу на Дуайере, когда поблизости не было Тома. Дуайер сказал, что Фальконетти опять непристойно с намеками чмокает губами ему вслед каждый раз, когда они с ним сталкиваются на судне. Однажды, возвращаясь с вахты в свою каюту, Томас услыхал вопли из каюты Дуайера и кинулся туда. Дверь оказалась не запертой. Дуайер лежал на полу, а Фальконетти стаскивал с него брюки. Подскочив, Томас нанес ему сильнейший удар рукой прямо в нос, а ногой в зад, и Фальконетти вылетел за дверь. «Я тебя предупреждал!» – зло крикнул Томас. «Держись от нас подальше, и каждый раз будешь получать все больше. Я не оставлю это просто так». «Боже мой, Томми!» – блеял Дуайер с мокрыми от слез глазами, дрожащими руками с трудом натягивая на себя брюки. «Никогда не забуду, что ты сделал для меня. Даже через миллион лет, правда, Томми?» «Хорош ныть!» – остановил его Томас. «Он больше не будет к тебе приставать». Фальконетти теперь не приставал ни к кому. И он делал все возможное, чтобы не попадаться на глаза Томасу. Но все равно, хоть раз в день, но они сталкивались на судне. И каждый раз Томас говорил: «Ну-ка, ну-ка, иди сюда, скотина!» И Фальконетти, послушно спотыкаясь, подходил к нему, а лицо его судорожно дергалось. И Томас наносил ему сильнейший удар в живот. Он не упускал такой возможности и тогда, когда рядом стояли матросы. Лишь не позволял себе ничего подобного в присутствии офицеров. Теперь ему уже нечего было скрывать. После того, как команда увидела, в какое кровавое месиво он превратил рожу Фальконетти в тот вечер, команда все поняла. На самом деле, один палубный матрос по имени Спинелли сказал Томасу: «Как только я тебя увидел, все время ломал голову, где же я тебя видел раньше?» «Ты никогда меня не видел», — возразил ему Томас, отлично понимая бесполезность своих уверток. «А вот и нет», — протянул Спинелли. «Видел. Видел, как ты однажды отправил в нокаут одного нигера лет 5 или 6 назад в Куинсе». «Ты ошибаешься, я в жизни не бывал в Куинсе», — отрицал Томас. «Ну, это как знаешь. И Спинелли мирно развел руками. «Вообще-то меня это не касается». Томас, конечно, знал, был уверен, что Спинелли всем расскажет, что он, Томас, профессиональный боксер. И что о нем можно все узнать, полистав журнал «Ring Magazine». Но до тех пор, пока они находились в открытом море, никто, конечно, не мог в этом удостовериться. Вот когда они придут в порт, тут нужно быть поосторожней. Тем временем он продолжал издеваться над Фальконетти, избивать его ни за что, ни про что. И вдруг он отметил одно любопытное обстоятельство. Те же самые матросы, которых Фальконетти так долго терроризировал, к которому вся команда относилась с нескрываемым презрением, теперь возненавидели его, Томаса, за то, что он делал. Как будто все они очень низко упали в собственных глазах. Надо же так долго рыболепствовать перед каким-то надутым большим пузырем, из которого выпустил весь воздух за какие-то 10 минут, вроде такой неказистый, гораздо ниже всех их ростом парень, который вообще никогда не раскрывал рта за два рейса их плавания. Фальконетти не заглядывал в кают-компанию, если знал, что там в это время находится Томас. Однажды, когда Томас его там застал, то не стал бить. «Подожди, Скотт, у меня есть для тебя хорошая компашка». И он пошел в каюту Ренуэя. Негр сидел один на краю койки. «Ренуэй», — сказал Томас, — «идем со мной». Испуганный тоном его голоса, Ренуэй послушно пошел следом за ним в кают-компанию. Увидев Фальконетти, он отпрянул, хотел повернуть обратно, но Томас силой втолкнул его в каюту. «Просто посидим, как истинные джентльмены», — сказал Томас. «Рядом вот с этим джентльменом. Послушаем хорошую музыку». Сам Томас сел с одной стороны от Фальконетти, а Ренуэя усадил с другой. Фальконетти не шевельнулся. Он сидел, опустив голову, глядя в пол, положив свои большие руки перед собой на стол. «Ну окей», — сказал Томас. «На сегодня достаточно, можешь идти, скотина». Фальконетти встал и, не глядя ни на кого из матросов, не спускавших с него глаз, вышел на палубу и бросился за борт. Второй помощник капитана видел его, но стоял слишком далеко и не мог вмешаться. Судно развернулось, и они для проформы провели поиски пропавшего. Но море разбушевалось, ночь темная, хоть глаз выколи. И никакого шанса отыскать Фальконетти у них не было. Капитан отдал приказ провести соответствующие расследования, но никто из команды не дал никаких показаний. «Самоубийство причины не выявлены», — сообщил капитан в своем рапорте владельцам судна. Томас с Дуайером окликнули такси прямо у пирса. «Угол Бродвея 96-й», — сказал Томас водителю. Он дал этот адрес так, наобум, и только когда они подъехали к тоннелю, он понял, какую оплошность совершил. Неподалеку от угла Бродвея с 96-й улицей жила Тереза с его сыном. Ему, конечно, плевать на Терезу, век бы ее не видать. Но он очень-очень хотел увидеть сына. И, по-видимому, бессознательно сказал этот адрес. Когда они подъезжали к Бродвею, Томас вспомнил об их договоренности с Дуайером. Он остановится в общежитии Ассоциации молодых христиан на 62-й улице, и там будет ждать Томаса. Он ничего ему не рассказал о гостинице «Эгейская». Таксист остановился на 62-й. «Надеюсь, ты скоро дашь о себе знать, Томми», — с тревогой в голосе сказал Дуайер, вылезая из машины. «Это зависит от многого». Томас захлопнул дверцу. Какое ему дело до Дуайера и его слюнявой благодарности? Когда они выехали на 96-ю улицу, Томас попросил водителя подождать. Выйдя из машины, он увидел множество детишек на Бродвее на 96-й, но среди них не было его Уэсли. Сев снова в такси, он сказал: «Угол 99-й и парк-авеню». Доехав, вышел из машины, подождал, пока отъедет такси, потом остановил другое. Перекресток 18-й улицы и 4-й авеню. Доехав, он вышел, прошагал пешком целый квартал, завернул за угол, потом вернулся обратно. И только после всех этих маневрирований подошел к гостинице «Эгейская». За конторкой сидел Пеппи. Он, не сказав ему ни слова, молча протянул ключ. Трое матросов о чем-то спорили у пальмы в катке этого единственного украшения в узком холле с небольшим альковом для конторки регистрации. Они явно ссорились, хотя говорили на незнакомом Томасу языке. Томас не стал задерживаться, чтобы получше их разглядеть. Он быстро прошел мимо, поднялся по лестнице, минуя два этажа, и остановился у двери, номер на которой соответствовал номеру на бирке ключа. Вошел, кинул мешок на пол и сходу бросился на продавленную кровать, застеленную покрывалом горчичного цвета. Так и лежал на спине, уставившись на трещины в потолке. Жалюзи были опущены, он не стал их поднимать. Минут через 10 раздался стук в дверь. Стучал Пеппи, это точно. Томас, вскочив с кровати, открыл. «Ну, что-нибудь слышно?» – спросил Томас. Пеппи пожал плечами. Трудно было о чем-то судить по выражению его глаз. Он днем и ночью носил темные очки. «Кому-то известно, что ты здесь. По крайней мере, когда ты в Нью-Йорке, кто-то знает, что ты останавливаешься здесь, в моей гостинице». Они подходили к самому главному, и Томас почувствовал сухость в горле. «Ты что это говоришь, Пеппи?» «Дней 7 или 8 назад сюда приходил какой-то паренек», — продолжал Пеппи. «Интересовался тобой». «Ну и что ты ему сказал?» «Что я никогда не слыхал твоего имени». «А он?» «А ему, мол, известно, что ты здесь останавливаешься. Сказал, что он твой брат». «Как он выглядит?» «Выше тебя, стройный. Вес 155-160 фунтов. Стрижка короткая, зеленые глаза. Смуглый цвет лица такой загорелый. В дорогом костюме. Говорит, как выпускник колледжа. Ногти на маникюренные». «А, ну точно. Это мой чертов братец», — признался Том. «Наверное, мать дала ему мой адрес. Но я же заставил старуху поклясться, что она никому не скажет. Мне еще повезло, что об этом не узнал весь город». «Ну так и что? Что ему было нужно, моему братцу?» «Хотел поговорить с тобой. Я сказал, что если кто-нибудь с такой фамилией появится, я ему сообщу. Он оставил номер телефона. Он живет в каком-то городке, который называется Уитби». «Это он, да, никаких сомнений. Ладно, позвоню ему, как только немного приду в себя, отдохну. Он еще никогда не приносил мне добрых вестей, знаешь ли. Слушай, не мог бы ты кое-что сделать для меня, Пеппи?» Пеппи с готовностью кивнул. За те деньги, которые платит щедрый Томас, он готов все для него сделать. «Перво-наперво притащи ко мне бутылку виски. А второе – достань мне пистолет. Третье – разыщи Шульца и узнай у него, не улегся ли дым. Спроси его, не взяли мне повидаться с сыном. Ну и четвертое. Достань мне девку». $100 за все», — назвал свою цену Пеппи. Томас вытащил бумажник, отчитал 2 полусотенные, потом передал ему весь бумажник. «Положи, пожалуйста, в свой сейф». «Для чего ему такая куча денег в кармане? Ведь он может напиться, а проститутка обязательно станет шарить у него по карманам». Пеппи, взяв у него бумажник, вышел. Он никогда не говорил больше того, чем необходимо. На пальцах у него 2 бриллиантовых кольца, а на ногах туфли из крокодиловой кожи. Том, заперев за ним дверь на ключ, снова лег на кровать и не вставал с нее до возвращения Пеппи. Тот принес ему бутылку виски, 3 банки пива, целое блюдо с бутербродами с ветчиной, армейский револьвер Смит и Вессон со спиленным серийным номером. «Так, случайно оказался у меня дома», — объяснил Пеппи, протягивая ему револьвер. «У Пеппи дома можно многое найти, если покопаться. Только не применяй его в гостинице или поблизости. Вот и все». «Не буду». Томас открыл бутылку, предложил рюмку и Пеппи, но тот покачал головой. «Я не пью. Больной желудок». «У меня тоже», — сказал Томас, сделав большой глоток из бутылки. «Весьма в этом сомневаюсь», — заметил Пеппи, выходя из комнаты. Что было Пеппи известно о Томасе? Знал ли еще кто-нибудь о нем и что именно? Виски помогал мало, хотя Томас то и дело прикладывался к бутылке. Он вспоминал, как стоявшие у борта матросы провожали их с Дуайером молчаливыми взглядами, когда они сходили с тропа. В их глазах сквозила ненависть. Но, может, не стоит их в этом винить? Одно дело поставить этого горлопана, бывшего преступника, на место, а другое уже издеваться над ним, жестоко избивать и, в конце концов, довести до самоубийства. Томас в глубине души понимал, что если кто-то считает себя человеком, а не скотом, то должен уметь вовремя остановиться, дать возможности другому человеку жить, не притесняя его. Хаканати, конечно, свинья, он вполне заслуживал наказания, и он преподал ему урок. Только вот в чем беда. Нельзя преподавать урок посреди Атлантики. Для этого существуют другие места. Он выпил еще виски. Может, этот глоток поможет ему забыть выражение на лице Фальконетти, когда Том сказал ему: «А теперь можешь идти, скотина». Как тот встал из-за стола, вышел из кают-компании, и все матросы не спускали с него глаз. Но и этот глоток не помог. Ему всегда было горько, когда в детстве Рудольф называл его диким зверем. Но станет ли ему горько сейчас, если кто-то такими же словами оскорбит его сегодня? Если окружающие оставят его в покое, то и он никого не тронет. Он искренне в это верил. Он жадно желал спокойствия, внутреннего мира. Он чувствовал, что в море сбросил с себя тяжкий гнетущий груз, постоянно одолевавший его ярости. Томас надеялся, что будущее для него и его напарника Дуайера безоблачное, и оно не готовит им никаких неприятных сюрпризов, не сулит страданий. Несомненно, они встретят его на спокойном море среди спокойных безвредных людей. А пока он сидит здесь, в своей комнате, с крошащимися осыпающимися стенами, с револьвером в руке, и на совести у него труп. И, Боже, как же хотелось плакать. Он опорожнил половину бутылки, когда к нему снова постучал в дверь Пеппи. «Я поговорил с Шульцем», — сообщил он. «Дыма все еще много, так что лучше тебе сесть на другое судно и уехать отсюда и поскорее». «Ага, конечно», — с пьяными слезами, с бутылкой в руках согласился Томас. «Значит, дым еще не развеялся». Вот такой вот едкий дым сопровождал его всю жизнь. Такие люди, как он, нужны так, для разнообразия. «А что сказал Шульц по поводу моего сына? Могу ли я как-то незаметно, так, чтобы никто не видел, его навестить?» «Он посоветовал этого не делать», — сказал Пеппи. «После этого плавания особенно». «Ну да, уж он посоветует, добрый старый Шульц. Это ж не его сын. Что-нибудь еще слышал обо мне?» «Только что с твоего судна зарегистрировался один грек. Сейчас вовсю треплется в холле. Всем рассказывает, как ты укокошил какого-то типа по имени Фальконетти. Если люди имеют против тебя зуб, то они не теряют зря времени, не так ли?» — спросил Томас. «Он знает, что ты боксер, профессионал, так что тебе лучше не выходить из комнаты, а я займусь поисками тебе места на каком-нибудь судне». «Никуда я не уеду», — резко оборвал его Томас. «И, кстати, где обещанная дамочка?» «Будет через час. Я сказал, что тебя зовут Бернард. Она не будет задавать тебе никаких вопросов». «Почему еще Бернард?» — с раздражением спросил Томас. «У меня когда-то был друг. Его так звали». И Пеппи легко и бесшумно вышел из комнаты в своих туфлях из крокодиловой кожи. Томас сидел безвылазно в своем номере целую неделю. Пеппи доставил ему 6 бутылок виски. Правда, никаких шлюх. Он, кажется, утратил всякий вкус к проституткам. Он стал отращивать усы, но беда в том, что они у него оказались рыжие и никак не вязались с его белокурыми волосами. Создавалось впечатление, будто он хочет изменить свою внешность с помощью накладных усов. Он занялся боевой практикой, постоянно заряжал и разряжал револьвер и пытался забыть забыть навсегда это выражение на лице Фальконетти. Целый день он вышагивал по своей комнате взад-вперед, словно заключенный. Дуайер дал ему один из своих учебников по навигации, и он читал его часа два в день. Он чувствовал, что уже способен проложить по карте маршрут от Бостона до Йоганнесбурга. Он не суетился, не сбегал по лестнице вниз за газетой, сам застилал кровать, убирал в номере, чтоб сюда не совала свой нос горничная. Он платил Пеппи по $10 в неделю, включая еду, без выпивки, разумеется. И деньги быстро таяли. Однажды он сорвался, наорал на Пеппи, потому что тот не мог пока найти ему место на судне. «Ну что поделаешь», — оправдывался тот, пожимая плечами. «Мертвый сезон. Надо набраться терпения». Пеппи приходил и уходил, когда захочет. Свободный человек. Он может проявлять терпение. В тот день в 3 часа дня Пеппи снова постучал в дверь. Странно, в это время он никогда у него не появлялся. Обычно они виделись 3 раза на день, когда он приносил ему в номер еду. Томас повернул ключ. Как всегда, легко вошел Пеппи. За его темными очками, как всегда, нельзя было разобрать выражение на лице. «Есть что-нибудь для меня?» «Несколько минут назад приходил твой брат». «И что ты ему сказал?» «Сказал, что, может, попытаюсь узнать, где ты находишься. Он вернется через 30 минут. Ты хочешь его видеть?» Томас подумал. «Почему бы и нет?» «Если это доставит удовольствие этому сукину сыну». Пеппи, понимающе кивнул. «Ладно, тогда я приведу его сюда, как только он снова появится». Томас запер за ним дверь на ключ, пощупал щетину на подбородке. «Нужно все же побриться», — решил он. Посмотрел на себя в зеркало в ванной комнате. Какие же у него смешные рыжие усы и глаза, налиты кровью. Он намылил лицо, побрился. Да, ему нужно еще и постричься. Он начинал лысеть со лба. Волосы свисали по сторонам, доставая до мочек ушей, а сзади падали на воротник рубашки. Пеппи – человек во многом незаменимый, но он не умел стричь. Эти 30 минут, казалось, ему растянулись надолго. Вдруг раздался стук в дверь, и это явно стучал не Пеппи. «Кто там?» – прошептал Томас. Он теперь не знал, не был до конца уверен, какой у него сейчас голос. Ведь он всю неделю ни с кем не разговаривал, кроме Пеппи. А с ним у него никогда не бывало долгих бесед. «Это я, Руди». Томас открыл дверь, и в номер вошел Рудольф. Томас прежде закрыл дверь на ключ и только тогда пожал ему руку. Томас не предложил ему сесть. Да, Рудольфу точно не нужна стрижка. Он не лысеет. На нем аккуратно отутюженный модный костюм из легкой ткани в полоску, как у сельского джентльмена. «Интересно, какой у него счет за прачечную», — подумал Томас. «Длиной, наверное, с ярд». Рудольф нерешительно улыбнулся. «Этот человек внизу здорово темнит о тебе», — сказал он. «Он знает, что делает». «Я здесь был 2 недели назад». «Ага, я знаю». «Ты мне не звонил?» «Нет». Рудольф с любопытством оглядел комнату. На лице у него появилось довольно странное выражение, как будто он не верил собственным глазам. «Насколько я понимаю, ты от кого-то скрываешься?» «Без комментариев», — ответил Том, как пишут в газетах. «Могу ли я тебе чем-нибудь помочь?» «Нет, это вряд ли». Что он мог сказать брату? «Отправляйся на поиски человека по имени Фальконетти. Его координаты в Атлантике. Долгота 26 градусов, 24 минуты. Широта 38 градусов, 31 минута. Глубина 10 000 футов. Или поезжай в Лас-Вегас и скажи главарю мафиози с обрезом багажники, что брат сильно раскаивается в том, что изуродовал Куэлса, и что больше так поступать никогда не будет». «Как я рад видеть тебя, Томми», — сказал Рудольф. «Хотя, конечно, мой визит не назовешь добрым». «Ага, я это сразу понял». «Мама умирает», — продолжил Рудольф. «И хочет видеть тебя». «Где она?» «В больнице, в Идби. Я как раз еду туда, и, может, Что ты имеешь в виду «умирает»? Умирает сейчас или умрет через 2 недели, или даже через 2 года? В любую минуту, ответил Рудольф. У нее уже было 2 инфаркта. Боже мой! А ведь Томасу никогда и в голову не приходило, что мать может умереть. У него в вещевом мешке все еще лежал шарфик. Подарочек ей, который он купил, когда был в Каннах. На нем, на этом шарфике, 3-цветная карта Средиземного моря с побережьем. Люди, которым ты привозишь подарки, не имеют права умирать. Я знаю, что вы с ней время от времени виделись, сказал Рудольф, что ты писал ей письма. К концу жизни она стала очень религиозной, и теперь, вот предчувствие смерти, хочет помириться со всеми и обрести душевный покой, понимаешь? Она просила приехать и Гретхен. «Для чего ей со мной мириться?» – возразил Том. «Я никогда ничего не имел против старухи. Не ее вина во всем этом. Ну, я ей, конечно, досаждал. Ну, а что уж говорить о нашем отце, черт бы его побрал. Ну, так как? Ты едешь? Машина внизу, перед подъездом». Томас кивнул. «И лучше собери чемодан», – посоветовал Рудольф. «Неизвестно, как долго нам придется там пробыть». «Хорошо. Дай мне 10 минут на сборы», — сказал Томас. «Но только не сиди в машине прямо перед входом в отель. Покатайся немного поблизости. Я буду идти по краю тротуара. Если меня не увидишь, то вернись назад на пару кварталов, потом поезжай по 4-й авеню. Правую дверцу не закрывай. И поезжай медленно». «Какая у тебя машина?» «Шевроле 1960-го, зеленый цвет». Томас повернул ключ в замке двери. «И ни с кем не разговаривай по дороге. Понял?» Заперев за братом дверь, он собрал бритвенные принадлежности в коробку. У него не было чемодана, и он, завернув бумагу, запихал 2 рубашки, нижнее белье с носками и шарфик для матери в бумажный пакет, в котором Пеппи принес ему последнюю бутылку бурбона. Он сделал из нее напоследок глоток, чтобы успокоить нервы. «Виски в пути наверняка пригодится», — подумал он, сунув наполовину опорожненную бутылку в другой пакет. Надел синий купленный в Марселе костюм, повязал галстук. Если мать умирает, нужно и одеться, как подобает по такому печальному случаю. Вытащил из шкафа свой Смит и Вессон, проверил спусковой крючок, засунул револьвер за пояс под пиджаком. Осторожно выглянул, в коридоре не было ни души. Он вышел из номера, запер дверь на ключ, и опустил ключ в карман. Пеппи сидел на своем месте за конторкой, но не проронил ни слова. Заметив, как Томас шагает по холлу с комплектом бритвенных принадлежностей под мышкой левой руки и с 2 бумажными пакетами. Он шел быстро, но не так, словно убегал от кого-то, направляясь к 4-й авеню. Томас прошагал квартал, потом еще полквартала, потом всю авеню. Наконец-то к нему подъехал Шеви. Оглянувшись, он прыгнул в машину. Они выехали за городскую черту, и только тогда Томас расслабился. Дул прохладный ветерок, мелькал приятный, ярко освещенный солнцем сельский пейзаж. Мать, конечно, умирает, и ему ее было жаль. Но ведь его тело, его организм этого никак не чувствовал. Ему нравилась поездка. Он наслаждался прохладой, движением, свободой, обретенный после добровольного заточения в гостиничной комнате, и его легкие активно вдыхали свежий воздух предместий. Вытащив бутылку виски из пакета, он предложил выпить Рудольфу, но тот, отказываясь, покачал головой. Они почти не разговаривали. Рудольф рассказал ему, что Гретхен вышла во 2-й раз замуж, о том, что ее 2-й муж недавно трагически погиб. Сообщил он Томасу и о том, что и сам только что женился. «Да уж. Семейству Джордахов жизнь так ничему и не научила», – подумал Томас. Рудольф ехал быстро, сосредоточив все свое внимание на шоссе, а Томас постоянно прикладывался к горлышку бутылки, но вовсе не для того, чтобы опьянеть, а для того, чтобы чувствовать себя в форме. Они шли на скорости 70 миль в час. Вдруг сзади послышался вой патрульной сирены. «А черт бы их побрал!» – в сердцах ругнулся Рудольф, останавливаясь у обочины. Дорожный полицейский штата, подойдя, поздоровался. «Добрый день, сэр», — «Надо же, какой важный теперь у нас Рудольф», – подумал Томас. «Даже полицейские его называют сэром». «Ваши права, сэр». Прежде чем заглянуть в права, он внимательно посмотрел на бутылку, стоявшую на переднем сиденье между Рудольфом и Томасом. «Вы превысили скорость, сэр. Шли на скорости 70 в зоне, где скорость ограничена 50 милями», – продолжал он, холодно поглядывая на Тома. На его раскрасневшееся от ветра лицо, перебитый нос и синий костюм из Марселя. «Вы правы, офицер. Я сожалею», – признался Рудольф. «По-моему, ребята, вы пили», – продолжал полицейский. «Это был не вопрос, утверждение». «Я не выпил ни капли», – сказал Рудольф. «Я ведь за рулем». «Кто он?» – полицейский, зажатый в пятерне правами, указал на Томаса. «Мой брат». «У вас есть документы?» Уже грубо, с явным подозрением, обратился патрульник к Томасу. Он, порывшись в кармане, вытащил паспорт. Полицейский медленно раскрыл его, словно опасаясь, нет ли в нем бомбы. «Почему у вас заграничный паспорт? Чем вы таким занимаетесь?» «Я моряк». Патрульный офицер вернул Рудольфу права, а паспорт Томаса сунул в карман. «Паспорт побудет у меня, и я забираю у вас вот это». Он потянулся к бутылке. Рудольф подал ее. «Теперь разворачивайтесь и следуйте за нами». «Но, офицер», — обратился к нему Рудольф, «ведь вы можете меня оштрафовать за превышение скорости, и дело с концом. Нам совершенно необходимо сейчас...» «Я сказал, разворачивайтесь и следуйте за нами», — строго повторил полицейский. Он большими шагами подошел к патрульной машине, за рулем которой сидел его напарник. Им пришлось повернуть и ехать назад больше 10 миль до полицейского участка. Томас сумел незаметно для Рудольфа вытащить револьвер из-за пояса и засунуть его под сиденье. Если копы обыщут машину и найдут револьвер, то ему хана. Он может получить от 6 месяцев до года тюрьмы за незаконное хранение оружия. За отсутствие разрешения на его ношение. Арестовавший их полицейский объяснил сержанту, за что он их задержал, за превышение скорости и за обнаружение открытой бутылки виски в машине, что является тоже серьезным нарушением. Он настаивал на проведении теста на определение степени алкогольного опьянения. На сержанта, конечно, произвел должное впечатление внешний вид Рудольфа, но он, извиняясь, все же заставил обоих подышать на себя, потом в трубочку, а Томас еще и помочиться в бутылку. Уже стемнело, когда они вышли из полицейского участка без бутылки виски с выписанной квитанцией на штраф за превышение скорости. Сержант, смилостившись, пришел к выводу, что ни тот, ни другой не пьяны. Но Томас заметил, как долго и подозрительно рассматривал полицейский его паспорт, после чего неохотно вернул ему документ. Томас, конечно, струхнул, потому что немало полицейских были тесно связаны с мафией. Но сейчас он ничего не мог поделать. «Да уж, лучше бы ты не ехал со мной», – грустно сказал Томас, когда они снова выехали на шоссе. «Это ж надо. Арестовали за то, что у меня не такое дыхание, как нужно». «Забудь об этом», – коротко бросил Рудольф, нажимая на газ. Томас пошарил под сиденьем. Револьвер был на месте, значит, машину не обыскивали. Может, удача ему начинает улыбаться. Они приехали в больницу в начале 10-го. У входа их остановила медсестра и, отведя Рудольфа в сторону, что-то прошептала. «Спасибо», – сказал Рудольф сдавленным голосом и, повернувшись к Томасу, произнес: «Мама умерла час назад». «Последнее, что она сказала, – рассказывала Грэгхэм, – передай отцу, где бы он ни был сейчас, что я его прощаю». Потом впала в кому, и уже сознание к ней не возвращалось. «По-моему, она зациклилась на этом», – сказал Томас. «Просила меня поискать отца в Европе». Было уже поздно, и вся троица сидела в гостиной дома, в котором Рудольф с матерью прожили последние несколько лет. Билли спал наверху, Марта плакала на кухне. Оплакивая ту женщину, которая всегда ежедневно была ее врагом и мучительницей. Билли упросил мать взять его с собой в Уитби, чтобы увидеть последний раз бабушку. И Гретхен уступила, считая, что вид смерти – это часть воспитания ребенка. Поэтому она привезла его с собой. Мать простила дочь перед тем, как врачи поместили ее в кислородную палату. Рудольф занялся подготовкой похорон, поговорил с отцом Макдоналлом и согласился со всей его свистопляской, как выразился он в разговоре с Джин, когда позвонил ей в Нью-Йорк. Надгробное похвальное слово, месса, все такое прочее. Но он заортачился, когда хотели закрыть все окна в доме и опустить ставни. Он мог, конечно, ублажать мать, но до определенного предела. Джин мрачно сказала, что могла бы приехать, если он этого хочет. Правда, не видит в своем приезде никакого смысла. Полученное в Риме телеграмма произвела на нее гнетущее впечатление. «Семьи», — бормотала она, — «все эти проклятые семьи». В тот вечер Джин много пила и продолжала пить всю дорогу в самолете. Если бы он не поддерживал ее под руку, то она наверняка свалилась бы с трапа. Когда он уезжал в Нью-Йорк, она казалась ему такой хрупкой, такой утомленной, изможденной. Теперь, сидя перед братом и сестрой в доме, в котором он жил с матерью, он был рад, что жена не приехала. «Вот так. В день, когда умирает твоя мать, — ворчал Том, — тебя какой-то поганый коп заставляет мочиться в бутылку». Том один из всех пил, но не был пьян. Грефин поцеловала его в больнице, крепко обняла в приступе печали. Теперь она уже не была прежней высокомерной, задирающей перед всеми нос, мнящей себя выше других женщиной. Не такой, какой он ее запомнил, а совсем другой, теплой, любящей, близкой. Томас чувствовал, что у них появился шанс на окончательное примирение. Но прежде нужно забыть о прошлом. У него и без того полно в этом мире врагов. Для чего ему еще наживать их из числа своих близких, из своей семьи? «Меня пугают эти похороны», — резко сказал Рудольф. «Все эти старухи, с которыми она играла в бридж. И что может сказать о ней этот идиот Макдоналл?» «Что ее дух надломила бедность и недостаток любви? И что она свою жизнь все равно посвятила Богу», — сказала Гретхен. «Ну да, если бы только он этим и ограничился», — мрачно бросил Рудольф. «Прошу меня простить», — извинился Томас, выходя из комнаты в спальню для гостей, которую они делили сейчас с Билли. Гретхен разместилась во второй свободной комнате. В комнату матери пока никто не входил. «По-моему, он изменился, ты не находишь?» — спросила Гретхен, когда они с Рудольфом остались одни. «Да», — протянул Рудольф. «Он какой-то подавленный, весь прибитый». «Как бы там ни было», — сказал Рудольф. «Согласен, что он изменился в лучшую сторону». Услыхав шаги спускавшегося по лестнице брата, они оборвали этот разговор. Томас вошел с мягким свертком, завернутым в тонкую шуршащую бумагу. «Вот», — сказал он, протягивая его Гретхен, — «это тебе». Она, развернув сверток, расстелила на столе шарфик со старинной картой Средиземного моря в трехцветном изображении. «Спасибо, он такой милый», — став она поцеловала его за подарок. Неизвестно почему, но ее поцелуй вдруг его завел. «Как бы не совершить чего-то опрометчивого, безрассудного», — мелькнула у него мысль. «Дать волю нервам, расплакаться, начать крушить мебель, вытащить револьвер и открыть пальбу по луне». «Я его купил в Каннах», — сказал Томас. «Для мамы». «В Каннах?» — переспросил Рудольф. «Когда же ты там был?» Томас сказал, и они вычислили, что могли находиться там одновременно. Ну, по крайней мере, один день точно. «Как, однако, все это ужасно», — печально сказал Рудольф. «Братья разминулись вот так, ничего не зная друг о друге. Теперь, Том, нам нужно постоянно поддерживать связь друг с другом». «Да», — согласился Томас. Он знал, что ему на самом деле хочется видеться с Гретхен, но Рудольф — это совершенно другое дело. Сколько он вынес страданий из-за него, Рудольфа? Сколько мук? «Да», — повторил Том. «Я прикажу своей секретарше послать тебе копию маршрутов моих поездок на ближайшее будущее». «Ладно, пора в кровать. У меня был трудный длинный день». Томас поднялся к себе по лестнице. По правде говоря, он не очень-то и устал, скорее притворялся. Просто ему не хотелось сидеть в одной комнате с Рудольфом. Если бы он только знал, где находится морг, он выскользнул бы незаметно из дома, пошел бы к умершей матери и просидел бы всю ночь возле нее. Ему не хотелось будить Билли, спавшего в голубой пижаме на второй кровати, поэтому он, раздеваясь, не стал включать свет, лишь чуть приоткрыл дверь, чтобы при свете из коридора было видно, куда положить одежду. У него не было пижамы. Интересно, что скажет этот пацан, когда утром увидит, что его дядя спит в трусах? Может, и не заметит. Мальчишка, по его мнению, неплохой, и его насильно не заставишь поверить, что его дядя плохой. От него приятно пахло свежестью и мылом. И он старался утешить Гретхен там, в больнице. Обнял мать, они оба поплакали. Он что-то не помнит, обнимал ли он когда-нибудь свою мать. Глядя на мальчика, он думал об Уэсли. Нужно что-то делать. Нельзя же в самом деле позволять воспитывать сына такой проститутки, как Тереза. Закрыв дверь, он лег на мягкую кровать с чистыми простынями. Рудольф, конечно же, спал в такой удобной чистой кровати каждую ночь. Всю свою жизнь. Тедди Бойлон пришел на похороны, как и многие другие. Газеты в Уитби и Порт-Филиппе поместили некрологи на видных местах. Редакции считали, что смерть матери такого почетного гражданина, как Рудольф Джордах, является довольно важным событием в их округе. Правда, они не могли рассказать ничего особенного о Мэри Джордах, но газеты не упустили случай, чтобы перечислить все достижения Рудольфа и оказанные ему почести. Председатель совета директоров корпорации DK Enterprises, президент малой торговой палаты Уитби, выпускник-отличник университета Уитби, член попечительского совета университета, член городского архитектурного комитета, созданного как для Уитби, так и для Порт-Филиппа, смелый, энергичный, уверенный, многообещающий бизнесмен. В них также упоминался и такой факт, что когда-то Рудольф выступал на коротких дистанциях за легкоатлетическую команду Порт-Филиппа, а также в середине 40-х играл на трубе в джазе «Пятеро с реки». «Бедная мамочка», – подумал Рудольф, оглядывая в церкви толпу теснящихся людей. Как бы порадовалась она, увидав, как много людей пришло на погребальную церемонию в ее честь. Отец Макдоналл оправдал все страхи Рудольфа. Он оказался куда хуже и разглагольствовал куда дольше. Рудольф старался не прислушиваться ко всей той лжи, которая лилась изо рта на убранный цветами гроб. Оставалось только надеяться, что на Гретхен эта церемония не окажет столь гнетущего впечатления, не заставит ее с горечью вспоминать другой гроб в крематории Калифорнии. Он бросил на нее быстрый взгляд. Судя по выражению ее лица, она держала себя в руках. Птицы весело щебетали, сидя на ветках деревьев на кладбище, очень довольные приходом теплого лета. Когда под рыдание старушек, партнерш матери по бриджу, опускали гроб в могилу, все трое, Рудольф, Гретхен и Томас, стояли рядом. Гретхен держала Билли за руку. Они пошли назад от могилы к веренице выстроившихся лимузинов. Тут их догнал Бойлон. «Мне не хотелось бы вам навязываться», — сказал он, когда они остановились. «Гретхен, Рудольф, я просто хотел выразить вам свои соболезнования, сказать, как мне жаль, что она ушла от нас. В сущности, еще не старая женщина». На какое-то мгновение слова Бойлона смутили Рудольфа. Мать ему всегда казалась не просто старой, а древней. И она на самом деле была такой. Она уже выглядела старухой в 40 лет. Процесс ее умирания начался еще раньше. Впервые он отдал себе отчет в ее истинном возрасте, ведь ей 56. Почти столько же, сколько Бойлону. Не зря же он сказал, в сущности, еще не старая женщина. «Спасибо тебе, Тедди», – поблагодарил его Рудольф, пожав ему руку. Бойлон, судя по всему, еще не созрел для могилы. Волосы такого же цвета загорелые, лицо без морщин, Стройная прямая походка, начищенные до блеска туфли сияли. «Ну как поживаешь, Гретхен?» – спросил Бойлон. За их спинами остановились плакальщицы, не смея обойти их на узкой, покрытой гравием дорожке между могилами. Как обычно, Бойлон ничего не замечал. Плевать ему на то, что кто-то его ждет. «Все хорошо. Спасибо, Тедди», – ответила Гретхен. «Насколько я понимаю, это твой сын». Бойлон улыбнулся Билли, который внимательно рассматривал его любопытным взглядом. «Билли, это мистер Тедди Бойлон», – представила Гретхен. «Наш старый друг». «Рад с тобой познакомиться, Билли». Бойлон пожал руку мальчика. «Надеюсь, мы встретимся с тобой еще, но не по такому печальному случаю». Билли промолчал. Сощурившись, Томас разглядывал Бойлона. «За его опущенными веками явно скрывается искреннее желание посмеяться над ним», – подумал Рудольф. «Может быть, сейчас, в эту минуту, Томас вспоминал о том, как разгуливал нагишом Бойлон в своем доме на холме, когда готовил выпивку для Гретхен, лежавшей в постели наверху. О чем только не думается на кладбище». «Это мой брат Томас», – представил его Рудольф. «Ах да», – спохватился Бойлон, но не подал Томасу руку. Он разговаривал только с Рудольфом. «Руди, если сможешь, при всей своей многогранной деятельности, выкроить свободное время, то, может, как-нибудь вместе пообедаем? Позвони. Вынужден признать, что ошибался, когда осуждал твой выбор карьеры. И захвати с собой Гретхен тоже, если она будет свободна. Я буду очень рад». «Я уезжаю в Калифорнию», — сказала Гретхен. «Какая жалость! Ну что же, не смею вас больше задерживать». Чуть поклонившись, он сделал шаг назад. Как всегда, стройная фигура, на поддержание которой в форме приходится тратить большие деньги. Заметная, выделяющаяся на фоне всех других, даже в черном костюме, в монотонно однообразной процессии жителей маленького городка, оплакивающих свою утрату. Они подошли к первому лимузину, и Рудольф поспешно пригладил к нему дорогу отцу Макдоналлу. А Гретхен вдруг с ужасом заметила, насколько они похожи, Бойлон и Рудольф. Не внешне, конечно, и, как она надеялась, не характерами, а своим отношением к окружающим. Оборотами речи, жестами, выбором одежды, манерой ходить. Интересно, отдает ли себе отчет Рудольф в том, как много перенял он у этого человека? Может сказать ему об этом? Но как он отреагирует? Возвращаясь в машине к дому Рудольфа, Гретхен думала о Бойлоне. Ей, конечно, следовало бы думать о матери, чью могилу сейчас забрасывали землей на залитом солнцем кладбище, на котором поют, надрываясь по-летнему птицы. Но она почему-то упорно думала о Бойлоне. Нет, она не испытывала к нему ни любви, ни особого желания, но, с другой стороны, не испытывала ни отвращения, ни ненависти, ни жажды мести. Было такое чувство, будто она вытащила старую любимую игрушку из давно забытого сундучка и сейчас любопытством, сжимая ее в руках, смотрит на нее, вспоминая, какие чувства она испытывала тогда, когда эта игрушка имела особый смысл для нее. Она не решалась выбросить ее или отдать какой-нибудь девочке из соседнего квартала. Она не могла этого сделать, даже если бы сильно этого захотела. Никак не удавалось. «Первая любовь, что ни говори. Пусть он станет моим Валентином». Когда они приехали домой, то всем хотелось одного – выпить. Билли, бледный, весь ушедший в себя, пожаловался на головную боль и поднялся в свою комнату, где прилег на кровать. Марта, несмотря на проливаемые потоки слез, пошла на кухню готовить холодный ланч. Рудольф смешал мартини для Гретхен, для себя, а Томасу налил бурбон со льдом. Томас снял пальто, неуклюже сидевшее на его мощных выпуклых плечах. Расстегнув воротник рубашки, он, подавшись вперед на деревянном стуле с прямой спинкой, сидел немного сутулившись, положив локти на бедра и свесив руки между расставленными ногами. Где бы он ни сидел, на чем бы ни сидел, всегда кажется, что он сидит на табуретке в углу ринга, подумал Рудольф, протягивая ему стакан с выпивкой. Они подняли стаканы, выпили, но никто не упомянул имени матери. После ланча они решили ехать в Нью-Йорк, так как никому не хотелось торчать здесь, в доме, и принимать визиты с выражением соболезнований. В дом принесли очень много цветов, но Рудольф приказал Марте отправить все, кроме одного, в больницу, где скончалась мать. Он оставил только один букет нарциссов, которые выделялись ярким желтым пятном на кофейном столике возле кушетки. Окна были широко распахнуты, и сюда, в комнату со стороны лужайки, долетал до них тягучий запах нагретой солнцем травы. Красивая комната с балочными перекрытиями 18 века, притихшая, приведенная в порядок, не отличающаяся, правда, особой оригинальностью, просторная, не заваленная книгами, без всякого агрессивного модерна, целиком в его Рудольфа вкусе. «Что ты собираешься делать с этим домом?» – поинтересовалась Гретхен. Рудольф пожал плечами. «Сохраню, надеюсь. Мне по-прежнему придется проводить здесь много времени, хотя, конечно, дом слишком большой для меня одного. Может, ты приедешь, поживешь здесь?» Но Гретхен покачала головой. Споры с адвокатами все продолжались. «Нет, я обречена на жизнь в Калифорнии». «Ну а ты?» – обратился он к Томасу. «Я?» – удивился Томас. «Какого черта мне здесь делать?» «Найдешь что-нибудь?» Рудольф осторожно избежал фразы «Я подыщу тебе что-нибудь». Он медленными глотками пил мартини из стакана, мысленно хваля себя за сдержанность. «Ты не можешь не признать, что здесь гораздо лучше, чем в Нью-Йорке?» «Я вообще не собираюсь так долго задерживаться. В любом случае, этот город не для меня. Местные жители смотрят на меня, словно я какой-то диковинный зверюга из зоопарка». «Не преувеличивай, Томас», — возразил Рудольф. «Ага. А чего это твой приятель Бойлен не захотел даже пожать мне руку, а? Если ты отказываешься пожать руку человеку на кладбище, то где ж ты собираешься это сделать, осмелись спросить?» «Ну, он вообще особый случай». «Согласен», – засмеялся Томас. Он смеялся негромко, но все равно даже такой смех не вязался со скорбной атмосферой, царившей в доме. «Почему ты смеешься?» – спросил его Рудольф. А Гретхен озадаченно смотрела на него. «В следующий раз, когда встретишься с ним, – сказал Томас, – скажи ему, что он правильно поступил, отказавшись пожать мне руку». «О чем ты говоришь, Том?» «Спроси его. Не забыл ли он вечер, День Победы? Спроси, не забыл ли он ту ночь, когда в его поместье загорелся крест, и там возник пожар?» «Что ты несешь? Выходит, это твоя работа?» «Ну да, моя и моего приятеля». Томас встал, подошел к буфету, налил себе еще стакан виски. «Зачем ты это сделал?» – спросила Гретхен. «Да так». «От детской запальчивости», — объяснил Томас, подбрасывая в стакан несколько кубиков льда. «Мы ведь только что победили в войне». «А почему ты выбрал именно его?» — спросила Гретхен. Томас тряс стаканчиком, отправляя кубики льда на дно, потом повернулся спиной к Гретхен. «Да, он в это время крутил любовь со знакомой мне дамой, а я не одобрял этой связи. Мне назвать имя этой дамы?» «В этом нет необходимости», – тихо сказала Гретхен. «А кто был твой друг?» – спросил Рудольф. «Не все ли равно?» «Конечно, это был Клод. Вы с ним частенько ошивались поблизости от поместья. Разве не так?» Томас улыбнулся, но не ответил. Опираясь спиной на буфет, он пил виски. «После этого случая Клод тоже исчез», – сказал Рудольф. «И сейчас я это отлично припоминаю». «Да, он исчез, это верно», — сказал Томас. «Я, кстати, тоже. Это ты помнишь?» «А кто-то еще знал, что пожар — дело ваших рук?» «Кое-кто, да», — с иронией в голосе признался Том. «Ну, тебе повезло, что тебя не посадили», — сказала Гретхен. «Это дельце и пытался замять папа, когда вышвырнул меня из города. Вот пришлось дождаться такого события, как похороны матери, чтобы вместе подспоминать о веселых старых деньках, не так ли?» «Том, но ты же ведь теперь совершенно другой человек, не такой, как прежде», — упрекнула его Гретхен. Томас подошел к кушетке, на которой сидела сестра, и, наклонившись, ласково поцеловал ее в лоб. «Надеюсь, что не такой», — сказал он, выпрямившись, и добавил. «Пойду наверх, посмотрю, что там делает твой мальчик. Он мне нравится. Может, ему не по себе от одиночества?» Он захватил стакан виски с собой. Рудольф смешал еще два мартини для себя и Гретхен. Ему сейчас нужно было чем-то занять руки. Да уж, его брата никак не назовешь приятным человеком. Даже когда его не было, когда он ушел, в комнате чувствовалась какая-то напряженность, пропитанная горечью атмосфера. «О, Боже!» — наконец вымолвила Гретхен. «Неужели у нас у всех одни и те же гены? Совсем не верится». «Кто из нас самый неудачный поросенок из помета?» — спросил Рубев. «Ты, я или он?» «Мы все просто ужасны были, Руди. И ты, и я, и он», — сказал Гретхен. Рудольф пожал плечами. «Ну, ужасной была и наша мать. Отец ничуть не лучше. Ты знала, почему они такие ужасные люди, или, по крайней мере, считала, что знаешь. Но все это не меняло хода событий. Лично я пытаюсь не быть ужасным человеком». «Тебя хранит твое везение», — предположила Гретхен. «Но ведь я еще и работал, как проклятый, не покладая рук», — защищался Рудольф. «Колин тоже? Все различие между вами заключается в том, что ты никогда не врежешься в дерево». «Мне очень жаль, Гретхен, что я пока не умер». Ему не удалось скрыть обиду в голосе. «Не нужно неверно воспринимать мои слова, прошу тебя. Напротив, я очень рада, что у нас в семье есть такой человек, который никогда не врежется в дерево. Но это, конечно, не Том и не я. В этом я уверена. Может быть, я хуже вас всех. Это я отвернула везение от нашей семьи. Не окажись я в один прекрасный день на одной дороге во время ланча в субботу днем в Порт-Филиппе, то у наших жизней был бы совершенно иной маршрут. Ты знал об этом?» «О чем?» «О Тедди Бойлоне», — деловым тоном сказала Гретхен. «Он подцепил меня. И я стала такой, какая есть, во многом из-за него. Из-за него я спала со всеми своими мужчинами. Из-за него я убежала в Нью-Йорк. Из-за него встретилась с Вилли Эбботом и презирала его потом за то, что он так сильно отличался от него, от Тедди Бойлона. И Колина я полюбила потому, что он был полной противоположностью Тедди. Все эти мои разгромные статьи, которые критики считали такими поразительными, такими смачными, по сути дела, были моим язвительными нападками на Америку за то, что она формирует таких людей, как Тедди Бойлон, и создает легкую жизнь для таких людей, как он». «По-моему, ты сейчас говоришь как маньячка. Везение семьи. Почему ты не идешь к цыганам? Пусть тебя просветят. Нацепи амулет на грудь и дело с концом». «Не нужны мне никакие цыгане. Если б я не встретилась с Тедди Бойлоном, и он не трахнул меня, разве Том запалил бы крест на холме, как ты думаешь? Разве его прогнали бы из города как преступника, если б на моем пути не оказалось Тедди? Неужели ты считаешь, что он стал бы таким, какой он сейчас, если бы по-прежнему жил в Порт-Филиппе вместе со всей своей семьей?» «Может и нет», — признал Рудольф. «Но обязательно возникло бы что-нибудь еще у него на пути». «Ничего другого так и не возникло. Был только один Тедди Бойлон, трахавший его сестру. А что касается тебя, я знаю все, что мне необходимо знать о себе», — опередил ее Рудольф. «На самом деле, ты считаешь, что смог бы учиться в колледже, если бы Тедди Бойлон не платил бы за учебу? Ты полагаешь, что ты одевался бы так, как ты одеваешься сейчас? Что проявлял бы точно такой, как сейчас, интерес к деньгам, к успеху? Знал бы, каким образом и кратчайшим путем всего этого добиться без Тедди Бойлона? Неужели ты уверен, что нашелся еще человек, кто-то другой, кроме Тедди, который стал бы водить тебя на веревочке в картинные галереи, проявляя к тебе интерес все годы учебы, внушил бы тебе чувство уверенности в себе?» Она залпом допила второй мартини. «Хорошо», – беззлобно отозвался Рудольф. «Я воздвигну памятник в его честь. А может, и следовало бы это сделать. Теперь ты, несомненно, можешь себе такое позволить, когда в твоем распоряжении деньги жены, «А вот это удар ниже пояса», — сердито бросил Рудольф. «Ты знаешь, у меня не было ни малейшего представления о том...» «Ну, вот об этом я и говорю», — перебила его Гретхен. «Твой чисто джордаховский ужас был превращен в нечто иное твоим везением». «Хорошо. А что ты скажешь о своем чисто джордаховском ужасе?» И тон Гретхен сразу изменился. Пропала резкость, запал. Лицо стало печальным, более мягким и моложе. «Когда я жила с Колином, я не была такой ужасной». «Я знаю. Я уже и не надеюсь встретить кого-нибудь похожего на него». Рудольф коснулся ее руки, и внезапно приступ его гнева прошел. «Ты обязательно встретишь», — убежденно произнес он. «Сейчас ты мне, конечно, не поверишь, но так оно и будет». «Нет, действительно не поверю». «А чем ты собираешься заниматься? Будешь сидеть вот так и лить слезы?» «Собираюсь продолжить учебу». «Учебу?» — не веря собственным ушам, переспросил Рудольф. «В твои-то годы?» «На вечернем отделении», — пояснила Гретхен. «В Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Я смогу жить дома и присматривать за Билли. Я уже обратилась в университет, была на собеседовании. Они готовы меня принять». «И что же ты там будешь изучать?» «Ты только не смейся». «Сегодня я уже ни над чем не смеюсь», — серьезно ответил Рудольф. «Идею мне подсказал отец одного мальчика, ученика в классе Билли», — стал рассказывать Гретхен. «Он психиатр». «О боже, праведный!» — воскликнул Рудольф. «Я вижу. Тебе все же везет. Ты еще способен произнести «Боже праведный», когда слышишь слово «психиатр». Ну, ладно, прости, прости. Он несколько раз в неделю работает по совместительству в клинике с непрофессиональными психоаналитиками, у которых нет медицинской степени. Но они самостоятельно изучали психоанализ, сами подвергались ему и имеют лицензию на лечение тех случаев, которые не требуют глубоких знаний психиатрии. Групповая истерия, умные дети, отказывающиеся учиться, писать и читать, или злые, деструктивные детишки из неблагополучных семей, которые ушли в самих себя и подавлены. Девушки, ставшие фригидными из-за религиозного воспитания или из-за психической травмы, полученной в детстве. И из-за этого у них постоянно ужасные сцены на грани развода с мужьями. Дети негров, мексиканцев, которые значительно позже других начинают посещать школу и никак не могут догнать по развитию других учеников и в результате утрачивают собственное «я». «Таким образом», — пришел к выводу Рудольф, внимательно ее выслушав, «ты намерена взяться за решение негритянской, мексиканской проблем, а еще религиозных проблем, полагаясь только на собственные силы и на клочок бумаги, выданные тебе университетом и...» «Я постараюсь решить только одну проблему», — перебил его Гретхен. «Может, от силы две. Или, может, целую сотню. И в то же время я буду решать и свою собственную проблему. Я буду постоянно занята и делать что-то полезное». «Не заниматься бесполезной чепухой, как твой брат», — с горечью сказал Рудольф, чувствуя себя уязвленным ее словами. «Ведь именно это ты хотела сказать?» «Вовсе нет», — возразил Гретхен. «Ты делаешь что-то весьма полезное, но по-своему. Поэтому не мешай мне делать то, что я хочу, и быть полезной по-своему». «И сколько времени тебе потребуется на все это?» 2 года минимум. Это чтобы получить ученую степень, а потом углубленное изучение психоанализа». «Ты никогда не закончишь», — предостерег он ее. «Ты найдешь мужчину и...» «Может быть», — не стала возражать Гретхен. «Правда, весьма сомнительно, но все может быть». С покрасневшими от слез глазами в комнату вошла Марта и сообщила, что ланч готов. Гретхен поднялась наверх за Билли и Томасом, и вскоре вся семья сидела в столовой. Все были удивительно внимательны по отношению друг к другу и вежливо говорили: «Пожалуйста, передай мне горчицу», «Благодарю тебя» или «Нет, думаю, мне вполне достаточно». После ланча они сели в машину и выехали из Уитби в Нью-Йорк, оставляя умерших. К отелю «Алгон Кинг» они подъехали чуть позже 7. Гретхен с Билли остановились там, потому что в квартире Рудольфа, где его ждала Джин, была только одна спальня. Рудольф предложил Гретхен и Билли пообедать вместе с Джин, но Гретхен отказалась. Не такой день, чтобы знакомиться со своей невесткой. Рудольф пригласил Тома, но тот отказался, ссылаясь на то, что у него, мол, свидание. Билли вылез из машины, за ним Томас. Он обнял мальчика за плечи. «Знаешь, у меня тоже есть сын Билли», — сказал он. «Правда, совсем еще маленький. Вот когда он вырастет и станет похожим на тебя, я смогу им гордиться». И впервые за последние 3 дня Билли улыбнулся. «Том», — сказала Гретхен, стоя под козырьком отеля, — «мы когда-нибудь с тобой увидимся?» «Конечно», — заверил ее Томас. «Я знаю, где тебя найти. Я сам тебе позвоню». Гретхен с сыном вошли в отель. Носильщик нес за ними их 2 чемодана. «Я возьму такси, Руди», — сказал Томас. «Тебе нужно поторапливаться, ведь молодая жена ждет». «Мне хочется выпить», — признался Рудольф. «Может, зайдем в бары?» «Нет, спасибо, я тороплюсь», — отказался Томас. Через плечо Рудольфа он смотрел на оживленное уличное движение на 6-й авеню. «Том, мне нужно с тобой поговорить». «А мне казалось, что мы в Волле уже наговорились, и говорить нам больше не о чем», — возразил Томас. И хотел было уже остановить проезжавшее мимо такси, но водитель ехал в парк. «О чем ты хочешь поговорить?» «Ты считаешь, что не о чем?» — сорвался Рудольф. «На самом деле так считаешь?» «А вот что я тебе скажу. К концу сегодняшнего биржевого дня у тебя около 60 тысяч долларов на счету. Может, такое сообщение заставит тебя изменить мнение?» «Ха-ха, да ты, я вижу, большой шутник, Руди!» — откликнулся Томас. «Идем в бар, и я вовсе не шучу». Удивленный Томас послушно пошел за Рудольфом в бар. Официант принес им виски. «Ну, я тебя слушаю», — сказал Томас. «Ты помнишь о тех 5000 долларов, которые ты мне принес, черт бы их побрал?» «Помнишь?» «Ну, эти деньги, чертовы деньги, ну, конечно, помню. Ты сказал тогда, что я волен делать с ними все, что хочу», — продолжал Рудольф. «Кажется, я точно запомнил твои слова. Пасы на них и страть на баб отдай на нужды твоего любимого фонда благотворительности». «Это вполне похоже на меня», — широко ухмыльнулся Томас. «Так вот, я вложил их в дело». «Ну, ты человек башковитый в отношении бизнеса, еще когда был пацаном». «Я вложил эти деньги в дело на твое имя, Том», — подчеркнул Рудольф, — «в свою компанию. До настоящего времени больших дивидендов не было, но я постоянно все время пускал их в оборот. Так что твои акции уже в 4 раза покрыли свой номинал, и их ценность все растет и растет. Короче, в настоящий момент у тебя капитал 60 тысяч долларов в акциях». Томас большими глотками судорожно допил стакан, закрыв глаза, долго тер их пальцами. «Сколько раз за последние 2 года я пытался найти тебя», — продолжал Рудольф. «Но телефонная компания сообщила мне, что твой телефон отключен. А когда посылал письма по твоему старому адресу, все они возвращались с припиской: адресат выбыл в неизвестном направлении. А мама, пока не попала в больницу, никогда мне не говорила, что вы переписываетесь. Я читал спортивные страницы в газетах, но, судя по их сообщениям, ты исчез бесследно». «Я вел свою компанию на Западе», — сказал Томас, открывая глаза. Перед его взором салон утратил свои четкие очертания. «Вообще-то я был доволен, что не смог тебя найти», — признался Рудольф. «Я знал, что стоимость акций будет и дальше расти. Я боялся, что ты не сумеешь преодолеть соблазн и распродашь их преждевременно. Вообще-то я и сейчас не советовал бы тебе их продавать». «То есть ты хочешь сказать, что прямо завтра я могу куда-то пойти, сказать, что у меня есть акции, что я хочу их загнать, и найдется такой покупатель, который немедленно выложит мне за них 60 тысяч баксов наличными?» «Я сказал тебе, что не советую так». «Руди», — продолжал Томас, не слушая его, — «ты ж просто отличный парень. И, может, мне даже нужно взять обратно все свои оскорбительные слова в твой адрес, произнесенные мной за последние 2 года. Но в данный момент я не слушаю ничьих советов. Я хочу только одного. Дай мне адрес того учреждения, куда я могу прийти, и где меня ждет этот парень, готовый выложить за мои акции 60 тысяч долларов наличными. Рудольф, понимая, что спорить с ним бесполезно, сдался. Написал на клочке бумаги адрес офиса Джонни Хита и протянул его Томасу. «Поезжай туда завтра же», — сказал он. «Я позвоню Хиту, он будет тебя ждать. Только прошу тебя, Том, будь благоразумным». «Ох, обо мне не беспокойся, Руди. Начиная с этого самого момента, я буду таким благоразумным, блин, что ты меня и не узнаешь». Томас заказал еще по стаканчику. Он поднял руку, чтобы позвать официанта. Пиджак распахнулся, и Рудольф увидел за его поясом рукоятку револьвера. Но он ничего не сказал. Он сделал для брата все, что мог. Больше он уже ничего не сможет для него сделать. «Подожди меня минутку, а? Мне надо срочно позвонить». Томас вышел в холл отеля, отыскал телефон-автомат. В справочнике нашел телефон компании Trans World Airlines. Набрав номер, осведомился у девушки в справочной, какие самолеты и каким рейсом отправляются завтра в Париж. Она сообщила, что есть самолет, вылетающий в 8 вечера. «Может, зарезервировать для вас билеты?» – спросила она. «Нет-нет, благодарю вас», – ответил Томас. Потом он набрал номер общежития Ассоциации молодых христиан. Дуайер долго не брал трубку, и Томас уже со злости хотел было повесить трубку и забыть о Дуайере. «Хеллоу», – послышался наконец голос Дуайера. «Кто это?» «Это Том. Слушай меня внимательно». «Том!» – радостно воскликнул Дуайер. «Неужели это ты? А я здесь так волнуюсь, так переживаю, всего вот жду звонка от тебя. Боже, я думал, тебя уж нет в живых». «Не заткнешься ли ты на минутку, будь любезен», – осадил его Том. «Послушай, что я скажу. Завтра вечером с аэропорта Ай-ду-Лайт вылетает самолет компании TVA в Париж. Ты должен прибыть туда в кассе предварительной продажи билетов ровно в 6:30. С багажом, все как полагается, понял?» «Ты хочешь сказать, что ты заказал для нас билеты на самолет?» «Нет, пока еще не заказал». Томас искренне в душе желал, чтобы Дуайер не очень-то сильно перевозбуждался. «Мы их купим на месте. Для чего светиться моему имени в списке пассажиров целый день?» «А, ну да, конечно, конечно, понимаю, Том. Так вот, будь на том месте, где я сказал, и будь вовремя». «Обязательно буду, не беспокойся». Томас повесил трубку, вернулся к столику, настоял на том, чтобы заплатить за выпивку их обоих. На улице, уже залезая в подъехавшее такси, он крепко пожал руку брата. «Послушай, Том, — сказал Рудольф, — давай как-нибудь все же пообедаем на этой неделе. Я хочу тебя познакомить с моей женой». «Это замечательная идея, — откликнулся Томас. — Я позвоню тебе в пятницу». Сев в машину, он сказал водителю: «Угол 4-й авеню и 18-й улицы». Он удобно развалился на сиденье в такси, прижимая к груди бумажный пакет с вещами. «Надо же! Когда у тебя в кармане 60 тысяч, все приглашают тебя на обед. Даже родной братец».